Глава 68. Похороны проходили немного южнее пограничного города, практически на границе с пустошами. Впрочем, пустошами их назвать можно было лишь с натяжкой. Венер не знал, когда, но однажды кто-то просто-напросто огородил кусок земли низеньким каменным забором. И с тех пор эта земля никого не интересовала. Стенка вся была облеплена снегом. Издалека казалось, что она накрыта серебряным покрывалом. Она была такой низкой, что через нее можно было запросто переступить. Увидев ее, Венер подумал, что она очень сильно напоминает ему городские стены. По крайней мере, цвет и форма у них были очень похожими. До сих пор Венер только лишь слышал об этом ритуале. Если вдруг кто-то из важных аристократов умирал, то вся его семья, собравшись, шла на кладбище. Там для них играли грустную мелодию, и семья скорбила по усопшему. А затем гроб с покойником закапывали в землю. Причем, чем знатнее был покойник, тем пышнее проходила похоронная процессия. «Даже после смерти с ними обращаются лучше, чем с нами, простолюдинами», – завистливо подумал Венер. «Интересно, что случится с моим телом после смерти? Они просто выкопают яму где-нибудь посреди леса и сбросят меня туда. Еще никто и не знает, когда же закончатся демонические месяцы. Так что вполне возможно, что меня потом откопает и сожрет какая-нибудь тварь». Для жителей пограничного города смерть не была чем-то невиданным. В конце концов, до этого они каждую зиму были вынуждены жить в крепости Длинной Песни как беженцы. В шатких хижинах. Многие из них погибали от холода и голода, а другие от травм и болезней. Это уже считалось нормой, поэтому погибших даже не оплакивали. У людей и без этого много проблем. Например, им нужно было где-нибудь достать себе еды. Но сегодня его высочество решил похоронить простого солдата. Венер слышал, что солдат трагически погиб во время атаки монстра Гибрида. Тот просто-напросто перекусил беднягу пополам. Случилось так, что Венер очень хорошо знал несчастного. Тот был одним из самых известных людей в старом районе. Его настоящего имени практически никто не знал. Вместо этого все звали его Али. Венер знал, что у Али осталась жена и двое малолетних детей. Старшему было лет 6, а младший только-только научился ходить. В обычных обстоятельствах этой семье пришел бы конец. Впрочем, вдова вполне могла бы попытаться найти себе нового мужа. Но какой идиот возьмет себе жену с уже готовыми двумя детьми? Именно поэтому множество детей оказались на улице, предоставленные самим себе. Некоторые дети отправлялись притоны, чтобы найти себе клиентов, и в итоге погибали от всяких странных болезней. Но его высочество, кажется, всерьез собирался сдержать те обещания, которыми он завлекал людей к себе в патруль. Если солдат умрет в бою, то его семья будет получать деньги в размере его жалования, и даже немного сверху. Как его высочество это назвал? Ах да, пенсия. Так что жена Али будет получать целых 5 золотых роялов. Его высочество даже пообещал снабжать ее семью едой и углем в достаточном количестве. Так что если жена и не пойдет работать, они смогут выжить. Но вполне возможно, что с едой и углем принц погорячился. Но 5 роялов – это 5 роялов. Венер видел, как его высочество передал главному рыцарю деньги, чтобы тот, в свою очередь, отдал их вдове. «Уж не завидую ли я Али?» – поймал себя на мысли Венер. И тотчас перепугался, замотав головой, пытаясь вытрясти идиотскую мысль наружу. «Я слишком талантлив, чтобы вот так вот дешево продавать свою жизнь ради жены. В конце концов, вдруг потом она еще раз замуж выйдет. Чего доброго?» Отдав деньги, его высочество произнес короткую, но вдохновляющую речь. Когда Венер услышал, как тот говорит что-то вроде «Мы будем вечно помнить павших, защищая их семьи. то почувствовал, как в груди что-то горит. Все было так и никак иначе. Вдруг подумалось ему, неудивительно, что в последние дни я следую этой идее не только ради хлеба и серебра. По крайней мере, этой зимой пограничный город выживет благодаря собственным усилиям, а не подачкам от крепости Длинной Песни. Наконец, настала кульминация похорон. Гроб с телом Али опустили в предварительно вырытую яму. Главный рыцарь приказал всем членам патруля аккуратно встать в очередь к могиле. Вне зависимости от того, кто где воевал, все солдаты должны были помочь закопать могилу, бросив туда по паре лопат песка. Ожидая своей очереди, патрульные выстроились в уже знакомые всем 4 ряда. Когда настала очередь Венера, он, взяв в руки лопату, почувствовал, что она какая-то тяжелая. Еще он чувствовал, что за его действиями наблюдает весь патруль. Это заставило немного понервничать. Когда он, наконец, справился с лопатой и отошел в сторону, то невольно поглядел на следующего за ним воина. Тот, казалось, сейчас чувствовал такой же дискомфорт, как и Венер минутой ранее. Могильная плита была прямоугольным куском белого камня, на которой было что-то выгравировано. Венер, впрочем, читать не умел. Али не был первым похороненным здесь. Недалеко от его могилы стоял еще один такой же надгробный камень. Уже уходя, Венер заметил, что новый заместитель капитана Брайан, стоя перед могильной плитой, молча выливал на свежую могилу порцию доброго эля. «Да, если и меня здесь похоронят, то все не так уж и плохо», — не удержался от горькой мысли Венер. «Ваше высочество», — Картер вдруг заговорил, когда они возвращались в замок. «То, что вы сделали, было неуместным?» — перебил его Роланд. «Не», — Картер покачал головой, задумался на секунду и продолжил. «Я не знаю, как вам объяснить. В общем, не думаю, что кто-то когда-то обращался с наемниками так, как вы. Обычно у наемников нет ни рода, ни семьи, у некоторых из них даже фамилии может не быть». «В общем, то, что я сделал, было правильным?» – поинтересовался Роланд. «Ну…» – Роланд в ответ улыбнулся, а затем рассмеялся. Он отлично знал, какое впечатление произвели на Картера похороны. Картер всегда верно ему служил, а такие церемонии обычно заставляют людей задуматься над тем, кому и зачем они служат. В общем, это хорошая мотивация. Для Картера же эта церемония представляла еще большее чудо. Теперь почести в посмертии оказались не только знати. Да, в такие тяжелые времена и простолюдины могли обучиться боевым тактикам наравне со знатью. Но раньше никакой славы за защиту родины им не перепадало. В общем, Картер был под двойным впечатлением. Конечно, первые публичные похороны – это всего лишь один из первых шагов, подумал Роланд. У него было еще много планов на то, как можно укрепить народное единство. Например, придумать флаги для патрульных, петь военные песни, приводить людям героические примеры и так далее. В общем, из воздуха такую людскую уверенность не достанешь. Роланду только и оставалось, что медленно, шаг за шагом, объединять народ под общей идеей до тех пор, пока это не даст какие-нибудь плоды. С целью убедиться в том, что вся его идея с пенсиями работает как надо, Роланд самостоятельно принялся ее воплощать в жизнь. В ратуше он посадил группу людей, которые были ответственными за выплату едой и углем. Чем дальше Роланд продвигался по пути развития пограничного города, тем тяжелее ему становилось тащить это все на себе. Но даже несмотря на тяжесть для него лично, принц все еще искренне считал стратегию по усовершенствованию шахтовых добыч и по улучшению уровня жизни самой идеальной. В городе были огромные запасы зерна. Именно поэтому никто здесь еще не умер от голода. По сравнению с другими городами и крепостями, это было чудом. От голода умирали даже в самом Грейкасле. В Впрочем, Роланд все еще думал, что пограничному городу чего-то не хватает. Его цели были намного масштабнее. Но пока он достиг пика своих возможностей. У него был советник Баров и больше дюжины его учеников, которых он притаил для помощи в управлении финансовыми и административными вопросами пограничного города. Если бы Роланд захотел увеличить штат, то просто нанять людей было бы мало. Принц уже спрашивал у Барова, есть ли у того другие протеже и ученики, но ответ его не порадовал. Да даже если бы и были, сомневаюсь, что они вот просто так сорвались бы и приехали. Вы же в курсе о своей репутации, да? Это прозвучало логично, но по понятным причинам радости не доставило. Когда процессия добралась до замка, Найтингейл вышагнула из своего туманного мира и крепко обняла Венди, которая стояла около навеса. Молния ходила вокруг недостроенной паровой машины, разглядывая ее. Но, увидев Роланда, моментально подбежала к нему и стала просить как можно скорее приступить к дальнейшей сборке агрегата. Полюбовавшись на все это, Роланд решил, что оно стоит его усилий. Глава 69. Через 4 дня на заднем дворе замка. В земле были вырыты две глубокие ямы. Каждая из них была круглой, и чем глубже она была, тем меньше был ее радиус. Радиус дыр на уровне земли был около 40 сантиметров, но в итоге они сужались сантиметров до 26. Эти ямы, по задумке Роланда, предназначались для изготовления прототипов больших пушек. Внутренние стены ям Анна запекла до такой степени, что те были идеально ровными, без каких-либо изъянов. Она начала процесс обжига снизу и медленно продвигалась вверх, устраняя любые проблемы в спекшейся почве. Роланд знал, что во время средневековья в его собственном мире существовало несколько разных типов пушек. Но единственное, что он по этому поводу помнил, так это то, что 6-фунтовые и 8-фунтовые пушки были названы по весу их стволов. Для начала Роланд хотел сделать несколько 5-килограммовых ядер, а потом уже на их основе высчитать нужную толщину стенок пушечных дул. Привычных инструментов для измерения у него, естественно, не было, поэтому Роланд придумал стандартные собственноручно. Он взял железный прут и разрезал его на множество маленьких кусочков, размером не превышающих фалангу его безымянного пальца, в надежде отмерить хотя бы сантиметр. После этого он сделал еще больше таких маленьких железных палочек. Диаметр 5-килограммового ядра, согласно новоизобретенной железной линейке, равнялся 20 сантиметрам. Основываясь на этом, можно было сделать вывод, что стенки дула пушек должны быть не тоньше 4 сантиметров. А самое узкое в пушке место диаметром сантиметров в 7, чтобы предотвратить взрыв вместо выстрела. Что касается длины дула, в конце концов разных пушек было много, поэтому Роланд пока не знал, какую длину выбрать. Держа на уме то, что чем короче дуло, тем легче должно быть ядро, так можно сэкономить материалы, Роланд безразлично махнул рукой. Он решил сначала построить 1,5-метровую пушку. Если результаты окажутся неудовлетворительными, то всегда можно будет переделать. Роланд помнил, что первые изобретенные пушки были деревянными, с железными обручами, как бочки. Впрочем, такое строение было очень рискованным. Воздух мог попасть внутрь дула и привести к неожиданному взрыву. Поэтому принц решил делать дуло сразу цельнометаллическими. В конце концов, паровой машине нет разниц, 3-килограммовую пушку делать или 6-килограммовую. Так называемый калибр был всего лишь числом, призванным разделить пушки по размеру. Если дуло было широким, то пушку называли 6-килограммовой. Что-то побольше для боев в открытом поле просто не подходило. Но в пушках не был важен ни размер ядра, ни его вес, ни даже вес самой пушки. Главное, чтобы снаряд летел именно туда, куда его направляют. В конце концов, Роланд пока не претендовал на то, что запредельнее. Роланд глубоко вздохнул и отдал Анне приказ начинать. Та кивнула, взяла тяжелый металлический слиток и, поместив его над ямой, принялась его раскалять с помощью своего зеленого пламени. Слиток вскоре стал ярко-красным и потек, формируя что-то вроде светящегося водопада, заполняя яму расплавленным металлом. Металл светился все ярче и ярче, и вскоре на него было больно смотреть. Роланд это предвидел и распорядился, чтобы около ямы поставили опору. Достаточно разогрев металл, Анна могла на нее опереться и продолжать свою работу, несмотря на яркий текущий металл. Обычно железные слитки расходовали очень медленно. В конце концов, одной лишь Анне было не под силу начать эру плавленного металла. Но вот расплавить несколько слитков у нее вполне получалось. Для массового изготовления изделий из плавленного металла у Роланда была проблема. Он никак не мог придумать, как же удерживать температуру на нужном уровне. Но вот у Анны такой проблемы не было. Но несмотря на все проблемы, Роланд все же решился сделать пушку длиной в 5 метров. Если сравнить ее с железными или бронзовыми пушками, то стальная была намного разрушительней. Даже если Роланд и ошибся с размером, угроза взрыва в такой пушке была минимальной. Уровень расплавленной стали все поднимался и поднимался, но при этом, естественно, количество слитков падало. Увидев это, Роланд еле справился с панической атакой. В конце концов, когда он еще сумеет построить у себя парочку доменных печей. В нынешние времена знать соревновалась в скорости и количестве изготовления железных слитков. Сейчас это считалось показателем силы и достатка. Наполнив жидким металлом обе ямы, Анна облегченно откинулась на опору, закрыв глаза. Ее красные от напряжения щеки были орошены капельками пота. Роланд, достав из кармана носовой платок, попытался было стереть пот. Но Анна не хотела такой показной заботы, поэтому немного посопротивлялась. Впрочем, вскоре она перестала. На ее лице отражался свет расплавленного металла. Это было так странно, что Роланду вдруг захотелось укусить девушку. Впрочем, он быстро опомнился и зачем-то посмотрел вниз, где его взору открылась неприкрытая худая ключица. Принц и ведьма стояли так близко друг к другу, что Роланд чувствовал едва уловимый запах ее духов. «Хм, ну ладно», — смутился Роланд, убирая носовой платок назад в карман и пытаясь взять эмоции под контроль. «На сегодня хватит. Замечательно. Скажу кухаркам, чтобы приготовили для тебя вкусный стейк». «Неподходящее время», — размышлял Роланд. «Если я сейчас буду действовать, то все подумают, что я просто решил воспользоваться ее беспомощностью. Буду ждать, пока она сама не созреет». Открыв глаза, Анна почувствовала, что Роланд стер весь пот с ее лица. Но вот при этом его собственное лицо было подозрительно красным. Не задумываясь, девушка лишь легонько кивнула, выражая признательность. Следующие несколько дней Роланд провел в разъездах между шахтой и замком. Кроме пушек, нужно было еще изготовить огромное количество буровых инструментов. Впрочем, процессы изготовления буров для машин и ядер были чем-то схожи. Вытащив их из формы, Анна вновь их раскаляла и дорабатывала молотком. Впрочем, процесс довольно сильно отличался от изготовления обычных ножей. На первый взгляд, буры выглядели как тупые металлические стержни. Впрочем, они и были стержнями, только с зубьями на концах, чтобы бурить ими металл. Последним шагом буры закаляли, чтобы повысить их прочность. Метод производства буров, впрочем, довольно сильно отличался от того метода, которым пользовались в предыдущем мире Роланда. Хотя принца это не заботило, ему лишь нужно было, чтобы буры успешно добывали железо. Роланд и Анна, не роняя качество изготовленных буров, могли за неделю сделать штук 5. Благодаря бурам и паровым машинам они смогли ускорить производство пушек с 2 штук в месяц до 10 штук в день. После того, как формы для пушек полностью заливались железом, ответственные за это рабочие аккуратно выкапывали болванки и относили их в повозку. Поначалу Роланд спустил на изготовление 2 пушек практически все свои железные слитки. Эксперимент вышел дороговатым, поэтому Картер и его люди приказали охранять повозку с болванками любой ценой. Это крайне не порадовало главного рыцаря. Он искренне не понимал, какой идиот решится стащить такие бесполезные и тяжелые штуки. Затем по приказу принца за заготовки взялись кузнецы. Они полировали и придавали болванкам нужную форму. Когда они закончили, то болванки вновь привезли на задний двор замка. Сейчас они выглядели как 2 огромных округленных металлических бруска темно-серого цвета. Роланд все не мог дождаться, когда же они начнут высверливать внутреннюю часть дула. Поэтому вместе с Картером он притащил одну из болванок на станок и, закрепив ее прямо под резаком, отбежал к рычагу. С явно написанным на лице нетерпением Роланд повернул стартовый рычаг паровой машины. Буровая установка медленно закрутилась, но вскоре набрала нужную скорость. «Начали!» – громко и радостно крикнул принц. Услышав команду, главный рыцарь медленно стал опускать движущуюся основу станка, чтобы приблизить бур к болванке. Как только кончик бура коснулся металла, раздался длинный и противный высокий звук, который был слышен даже сквозь пыхтение паровой машины. Они, как и в прошлые разы, в качестве смазки решили использовать сало, подающееся прямо из бура. Вскоре из-под бура начал сочиться черный дым. Наблюдающие за процессом ведьмы решили исчезнуть из-под навеса. Так что там осталась лишь одна молния. Казалось, зрелище работающей паровой машины заворожило ее настолько, что она мысленно находилась совсем не здесь. Глава 70. Коль по прозвищу Сурок обеспокоенно выглядывал в окно. В этом 4-м захолустье снег падал практически без остановки. Мужчине вдруг пришло в голову, что небо выглядит точь-в-точь, как старые простыни его бабушки, которые она годами не стирала. Такое же грязное и серое. Солнца видно не было, но у Коля был свой способ определять время. Этим способом было расписание тренировок патруля. Если позволяла погода, то патруль каждое утро выходил на пробежку по главной площади ровно в 8 утра. Эти кретины подцепили эту привычку еще за месяц, до начала демонических месяцев, но так до сих пор и не бросили. Эти люди, что не знают, что зимой нужно стараться экономить как можно больше энергии и силы, на случай, если вдруг им понадобится на самом деле от кого-то убегать, и при этом не молиться Богу, чтобы он послал им чуть больше выносливости. Впрочем, благодаря этим идиотам, Коль теперь точно мог определить нужное для отбытия время. Именно Коль страстно желал свалить из этого чертового городишка. Он наплевал даже на прямой приказ второго принца оставаться и наблюдать за 4-м, отправляя собранные отчеты назад в Валенсию. Мужчина был на той самой точке невозврата, когда оставаться в этом городе он уже больше не мог. Его мысли по этому поводу были довольно ясны. Он опасался, что недели через 2 он, как и все остальные жители этого городишки, станет подношением для самого дьявола. И это вовсе была не паранойя. Странные вещи одна за другой случались с самого начала зимы. Возможно, другие люди их и не замечали. Впрочем, как раз это было вполне обычно. Здешние жители – всего лишь кучка глупых провинциалов. Пока у них будет еда, они не обратят внимания даже на упавшее на их тупые головы небо. Но я же не такой, я Коль Сурок. Меня нанял на работу сам его высочество. Тимоти Уимблдон, прознав про то, насколько хороши у меня навыки по добыче информации и слухов. Взобравшись однажды на стену, Коль с удивлением обнаружил, что у четвертого принца есть оружие, способное с легкостью отбиваться от демонических тварей. Но это было не самым ошеломляющим. Четвертый принц сотрудничал с ведьмой, даже не скрываясь при этом. Боженька милостливый, есть ли на свете что-то более богопротивное, чем это? Других объяснений и быть не может. Четвертый принц одержим дьяволом? Если бы принц просто-напросто хотел распробовать ведьму, то он делал бы это по-тихому, прячась в замке. Коль уже не раз слышал, что знатные люди иногда становятся привязанными к игрищам с ведьмами. В конце концов, аристократов с разными привычками была куча, но обычно на публике их не афишировали. Но то, что Коль видел собственными глазами, было явно не иллюзия. Коль всегда действовал по принципу «заплатили деньги, будь добр отработать». Поэтому он, когда снега было не слишком много, гулял по пограничному городу недалеко от защитных городских стен. Там он часто видел чем-то сильно занятого четвертого принца. Вначале Коль довольно часто спрашивал сам себя, откуда же у бесталанного и избалованного четвертого принца взялась решимость остаться на демонические месяцы в пограничном городе? Почему он с ревом не сбежал в крепость длинной песни, намочив штанишки? Ну а теперь Коль отлично понимал причину. В то время четвертый принц уже был одержим дьяволом. Коль как раз сидел в своем наблюдательном пункте, когда к городу подошла та огромная демоническая тварь, которой удалось пробиться через стену. Правда, ее потом убило дьявольским громом. Последовавший за ней набег других тварей был остановлен ведьмовским огнем. И наколдовала его та самая ведьма, которая позже упала в объятия принца. Еще Коль подслушал несколько соседских разговоров, из которых узнал о какой-то ведьме, которая могла исцелять раны. По слухам, она уже вылечила раненого мальчика, а еще она вроде помогла зарастить перелом на ноге у одной из старушек, живущих напротив Коля. Мужчину так злили эти слухи, полные ереси. Ну кто в здравом уме обратится за помощью к ведьмам? Какая тогда разница между ними и всеми ведьмами, которые подверглись дьявольским искажениям? Впрочем, для Коля последней каплей стало то, что пару дней назад он заметил летающую ведьму. Она дважды облетела замок принца и приземлилась там, на заднем дворе. Что там говорил церковный пастырь по этому поводу? Ведьмовские силы появляются тогда, когда женщина уже пала под атакой дьявола. На данный момент Коль лично видел двух ведьм, летающую и контролирующую огонь. Плюс слухи гласили о еще одной, исцеляющей. Таким образом, в пограничном городе собралось уже как минимум три ведьмы. Несомненно, дьявол уже давно превратил этот замок в свое логово. И теперь он потихоньку превращает здешних горожан в своих приспешников. Коль должен был покинуть этот город как можно быстрее. Впрочем, он уже успел стащить алхимическую формулу серой пудры, с помощью которой выстроили внешнюю стену города. Если он доставит ее второму принцу, то его не только не казнят, но еще и наградят. С каждым днем Коль жалел все больше и больше, что он не ушел с аристократами в тот день, когда те отправились из пограничного города в крепость Длинной Песни. И теперь, когда он наконец-то захотел уйти, путь по земле был невозможен. Снега выпадало так много, что наземное движение в сторону крепости Длинной Песни было полностью парализовано. Единственным возможным путем добраться до крепости Длинной Песни была река. Если Колю повезет, то он сможет прикупить себе местечко на каком-нибудь торговом корабле. Согласно наблюдениям Коля, 1 числа каждого месяца из Ивового города приходит корабль с припасами. Он стоит у причала часа 2-3. Пока товары разгружают и загружают, затем сразу же уходит. Так что у него довольно мало времени на то, чтобы договориться о месте. В противном случае ему придется застрять здесь на целый месяц. Сегодня как раз был первый день месяца. Вдруг Коль услышал знакомые крики на улице. «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!» Выглянув в окно, он увидел, что группа одетых в коричневые кожаные куртки мужчин со всей прыти бежит по площади. Если бы Коль хоть на минутку забыл о царящем здесь дьяволе, то, возможно, он даже полюбовался бы таким странным зрелищем. «Наконец-то я могу исчезнуть!» — с облегчением вздохнул он. Быстро нацепив свою меховую куртку и подвязавшись поясом, Коль резво пошел в сторону доков. На его несчастье его тут же заметил сосед и не преминул поздороваться. «Доброе утро! Куда это ты так рано собрался?» Коль не мог признать, что за время царствования в городе дьявола жизнь здешних обитателей, несомненно, улучшилась по сравнению с тем, какой она была ранее. Люди теперь даже вывешивали рыбу сушиться на улице. Раньше же, когда народ сильно голодал, они грызли ее прямо замороженной и сырой. Впрочем, Коль не обратил на вопрос никакого внимания. Вместо этого он внимательно следил за бегущими патрульными. И как только отряд забежал за угол, Коль отправился прямо к докам. Городские принимали его за младшего брата Железного Весла, который приехал с горного массива Падшего Дракона, чтобы навестить семью. Конечно же, это все было неправдой. Перед внедрением Коль поймал Железное Весло и под пытками выудил у того всю информацию о семье. А затем просто-напросто убил. Взяв для маскировки одежду Весла, он заявился в город. Эта личность была слеплена практически на каленке, поэтому Коль не особо волновался о том, поверили ему или нет. За последние несколько дней улицы расчистили от снега так хорошо, что на дорогах даже кое-где проглядывала земля. Коль бежал, не сбавляя скорости, но пытаясь сэкономить выносливость. Следы на снегу его не волновали. Их занесет снегом максимум через сутки. Может, его не хватится до тех пор, пока он не доберется до самой Валенсии. Добежав до доков, Коль увидел долгожданное торговое судно. Носильщики таскали с корабля мешки с пшеницей под пристальным взором шести охранников. Коль еще раз проверил содержимое своих карманов, 2 золотых рояла и 16 серебряных. Больше у него ничего не было. Заметив, что стражников было 6, мужчина понял, что 2 золотых роялов ему явно не хватит. Так что единственным его шансом было подкупить какого-нибудь носильщика. Как только мешков с пшеницей натаскают достаточно, чтобы они закрыли Коля от глаз стражи, он проберется в ангар и спросит у носильщика, что ему больше охота получить – деньги или в морду. Как только Коль окажется на борту, то сможет подкупить капитана золотом и уплыть отсюда, от греха подальше. И как только Коль решился действовать, он услышал позади себя какие-то вопли. Его накрыло мрачным предчувствием, он обернулся и увидел, что к нему со всех сторон бегут патрульные, отрезав любой путь к отступлению. Сообразив, что бежать некуда, Коль моментально вскинул руки вверх и упал на колени. Еще одним его принципом было, не оказывая бессмысленное сопротивление. Он не пострадает, если не утаит от этих людей ни капли информации о нанимателе. В лучшем случае, они даже наймут его по более высокой цене. За деньги Коль был готов сделать все, что угодно. Это был еще один его принцип. Но в данный момент он не понимал вот что. Каким образом его рассекретили? Глава 71. Вдобавок к разведенному в камине огню, Баров еще поставил на стол красивый канделябр из красного дерева. Канделябр стоял на одной ножке и служил подставкой для 4 свеч. Одна из свеч стояла выше всех, 3 других располагались вокруг нее на манер треугольника. Все 4 свечи горели, и зрелище это было довольно захватывающим. Комната пропахла сосной, воздух был сладким, с легкой ноткой запаха свежих опилок. Это вгоняло присутствующих в сон. Впрочем, Баров не мог претендовать на что-то большее здесь, в пограничном городе. Эта провинция была довольно нищей, так что элегантного и утонченного здесь явно не было. Здесь люди были счастливы, если у них хоть какая-то крыша была над головой. Так что Баров вполне мог назвать себя богатеем только потому, что у него была эта большая комната. Его комната в замке располагалась недалеко от внутреннего дворика. В ней раньше располагалась приемная лорда. Конечно, когда лорд сбежал в крепость, он забрал с собой всех своих людей. Поэтому Барову досталась вся комната. Время от времени он слышал громкие голоса откуда-то из замка и завывание ветра на улице. Это было похоже на два абсолютно разных мира. На старом деревянном столе, на котором Баров писал, валялась куча книг и пергаментов. С обеих сторон от стола стояли еще два, формируя собой букву «П». Обычно за ними никто не сидел. Баров просто использовал их для разворачивания свитков. Иногда при необходимости он размещал за столами своих учеников, чтобы они помогали ему разбираться с информацией или набросать первоначальный вариант какого-либо документа. Он уже успел поменять свечи в канделябре трижды. Кроме смены свеч, Баров не отвлекался ни на что, внимательно перечитывая документы. Время для него было очень дорогим ресурсом. У него и так уже накопилась целая стопка документов, ожидающих своей очереди. Так еще и его высочество вздумал проводить улучшения, которые тоже следовало бы внимательно проверить. Обычно Баров работал по 10 часов в день, но нисколько при этом не уставал. Здесь ведь можно было похвастаться своими отменными знаниями, поэтому это стремление придавало Барову сил. «Именно так все и должно быть», — подумалось ему. «Вокруг меня никто не болтает, все ученики самостоятельные и ответственные, и никто не тянет нас назад, мешая работать. Пока они успешно справляются с приказами принца, поэтому работать можно спокойно и не торопясь». Баров закусил губу. Вот если бы пожелания принца были чуть более нормальными, например, Роланд на красивой бумажке и с личной печатью послал в Ивовый город запрос о том, что ему требуется больше наемников и один корабль. И вот сейчас пришел ответ. За ту цену, что вы предлагаете, вы не сможете нанять капитана, рулевого и матросов. Прочитав ответ, Баров слегка ошалел. Ну и как тогда они доставят сюда лодку? Команда приплывет на ней, а затем пешком уйдет назад? Да и вообще, зачем нам лодка? Этот момент был самым непонятным. Сейчас торговля между пограничным и Ивовым городами была стабильной. Да даже после окончания зимы им нужно будет только лишь послать запрос в Ивовый город. И те уменьшат интервал между торговыми суднами. Лодку покупать не было никакого смысла. Городской док не приспособлен для длительного использования. Только лишь для редких причаливаний. Да и кто будет следить за лодкой, если не будет моряков? Не пройдет и нескольких месяцев, как та просто-напросто выйдет из строя. Его высочество что, опять что-то сумасшедшее задумал? Еще Роланд собрался нанять дополнительных управленцев. И насчет этого у Барова не было никаких вопросов. В данный момент в городской ратуше не было ни единой незанятой души. Баров натащил туда около десятка людей, чтобы они помогали следить за делами. Они делали статистические отчеты и подсчитывали доходы и расходы. Сам Баров был ответственен за административную и правовую систему. Это было крайне нелогично. Но раз уж его высочество решил разделить эти сектора, то нужно было нанять дополнительных людей для работы в ратуше. В обычных условиях советники не раскидывались обязанностями. Когда у человека в руках такая мощь, он не желает ее никому отдавать. Баров хотел стать похожим на своего учителя, королевского министра финансов. Тот отвечал за все деньги Грейкасла и был правой рукой короля. «Хм, тихо, сейчас главное — пограничный город», — мысленно пожурил себя Барр. Несмотря на то, что Роланд заявил о своем желании претендовать на трон, до этого было еще долго. Барров не знал, когда именно принц изменился, но именно сегодня Барров окончательно признал в четвертом принце достойного кандидата занять место короля. Различие между принцем из прошлого и настоящего было словно между небом и землей. Раньше Барров всерьез полагал, что такой глупый и самонадеянный принц не сможет даже попытаться взойти на трон. Но после своего приезда в пограничный город принц не уставал удивлять Баррова. Он сумел сделать так, что город до сих пор продержался одними лишь силами патруля. Из-за одного лишь этого факта принца можно было расхваливать направо и налево. А уж если вспомнить все те странные штуки, которые принц изобрел, и то, что он там искусно с ними управляется, это было очень не похоже на прежнего принца. Казалось, нынешний принц был всезнающим дьяволом. Вдруг Барров услышал грохот. В дверь кто-то изо всех сил барабанил. Работать было невозможно, поэтому Барров громко крикнул: «Войдите!» В дверь вошел один из любимых учеников Баррова – Воронка, Еру. «Уважаемый учитель, мы поймали еще одну мышь». «Вот как? Вы его уже допросили?» «Сказал, что его послал Тимати. При обыске мы нашли у него цемент, несколько монеток и письмо». Еру подошел ближе и протянул Баррову обернутый в кожу конверт. «Насчет остального мы все еще его допрашиваем». «Учитель, что нам делать?» «Как и раньше. Записать все ответы в книгу, а шпиона повесить к чертовой матери», — приказал Барров. «Есть!» — отсалютовал Еру. «Я удаляюсь». Барров не вернулся к работе после того, как ученик закрыл за собой дверь. Вместо этого он подошел к столу и вскрыл конверт своим канцелярским ножиком, чтобы вытащить письмо. «Четвертый!» — негодующе подумал он. Роланд Уимблдон обсудил с Барровым эту проблему еще задолго до того, как настали демонические месяцы. Его королевское высочество предполагал, что как только он презентует народу цемент и ведьм, то тайные шпионы его драгоценных родственников не смогут устоять и попытаются доложить об этом Тимати. И в этот момент их будет очень легко отловить. Обдумав это заявление, Барров полностью согласился с первой его частью, но не мог разделить уверенности принца во второй. В пограничном городе жили больше 2000 горожан, так что за каждым следить не представлялось возможным. У них просто-напросто не было столько людей, а те, что были, не были достаточно квалифицированными для слежки. Впрочем, его величество этого, казалось, совсем не понимал. «А зачем нам много солдат? Каждый человек в пограничном городе станет нашими глазами». Барров не верил, что принц понимает, о чем идет речь, и попытается найти шпионов с помощью такого глупого, наивного и очевидного приема. Это невозможно. Но вскоре жители доказали Баррову, что он был неправ. После организации первой переписи населения, которая была ранней зимой, Роланд кое-что приказал людям, живущим в пограничном городе более 5 лет. Крепость Длинной Песни все еще надеялась полностью разорить пограничный город, особенно после того, как городские подожгли запасы еды и крепости. В городе до сих пор шастали крепостные шпионы. Большинство из них представлялось дальними родственниками жителей пограничного города или просто опоздавшими на эвакуацию торговцами. И всеми силами старались навредить городу. В общем, приказ Роланда состоял в том, что если городские вдруг увидят подозрительную личность, они обязаны немедленно сообщить о ней в ратушу. Как только неблагонадежность подозреваемого будет доказана, сообщивший о нем получит награду в 25 серебряных монет. И результаты такого красивого хода были поистине ошеломительные. Конечно, вначале в ратушу поступали ложные обвинения, но вскоре солдаты уже обнаружили первого шпиона и арестовали его. Баров отлично помнил, как Роланд похвастался этим первым успехом. Что он там сказал? А, да, пусть враги утонут в бездонном море войны с простолюдинами. Это предложение звучало довольно странно. Советник потряс головой и, наконец, развернул вынутое из конверта письмо. Человек по имени Сурок довольно эмоционально утверждал, что некоторые чудные вещи, происходящие с четвертым принцем, явно указывают на то, что Роланд был одержим дьяволом, и Баров отлично видел страх этого сурка, скользящий между строк. Подумав о том, как принц использовал некоторых людей, Баров в глубине души не мог не согласиться. Он глубоко вздохнул, поднес письмо к свече, и вскоре от листка остался лишь пепел. Но, впрочем, принц же не боялся божественного камня возмездия, поэтому он просто не мог быть одержимым, не так ли? Глава 72. Тимоти Уимблдон, крепко сжимая в руке скипетр, сидел на троне и задумчиво оглядывал сидящих в пантеоне министров. «Вот именно к этому я и стремился», — думал он. «Это тебе не пустая трата времени в Валенсии, когда единственное, что меня развлекало, это идиотские скандалы между торговцами, старающимися урвать себе кусок побольше». Он погладил скипетр, затем стал тихонько стучать им по полу. Впрочем, звук ударов был очень хорошо слышен. Когда все присутствующие обратили на него внимание, Тимоти кивнул и приказал: «Можете начинать». «Ваше Величество, у меня есть для вас кое-какая важная информация», — первым заговорил рыцарь Веймар по кличке Сэр Железное Сердце, который был ответственный за все, что касалось защиты королевского города. «Выкладывай». «Можно на некоторое время приостановить охоту на ведьм. Ваше Величество, последние рейды стали слишком уж жестокими. Я слышал, что вчера несколько женщин были задержаны прямо у себя дома, а затем отправлены в темницы. Одна из них там уже погибла, а позднее выяснилось, что ни одна из них не была ведьмой. Теперь в городе паника. Если все будет и дальше так продолжаться, то, боюсь, появится слишком много дезертиров». Тимоти нахмурился. Это ведь именно он распорядился начать охоту на ведьм. Он все еще не мог понять, что именно произошло с его отцом. И никак не мог поверить в то, что это был простой суицид. А та странная улыбка, промелькнувшая на лице отца перед роковым ударом, вообще жути нагоняла. Да, его отец носил при себе божественный камень воздаяния, который ему лично выдала церковь. Но это не было гарантией того, что в деле не была замешана никакая ведьма. Да, эта теория звучала очень странно, но другой у Тимоти не было вообще. Он бросил короткий взгляд на Лэнгли, ответственного за рейды офицера. Тот моментально встал и заявил: «Ваше Величество, это была всего ошибка, и я уже сурово наказал виновных». Он щелкнул пальцами и продолжил: «Надзиратель Костелян и стража уже были наказаны 10 ударами плетьми. Еще я оштрафовал каждого из них на 25 серебряных роялов». «Одна мертвая женщина и 3 жестоко запытанных, и ты решил, что плети и штраф будут достаточным наказанием?» — холодно поинтересовался сэр Веймар. «А кто тебе дал право судить? Бывший премьер-министр Вик или министр правосудия лорд Падро?» «Ваше Величество, сейчас настали довольно трудные времена, поэтому необходимо действовать быстро», — заявил Лэнгли и упал на колени. «Если не обращать внимания на несколько неувязочек, то рейды удались на славу. Мы уже поймали около 15 ведьм, которые шастали в королевском городе, и теперь мы их пытаем. Скоро вы узнаете, действительно ли ваш отец... действительно ли они что-то задумали». Тимоти с ненавистью прожег его взглядом. «Идиот! Ты почти выдал им все наши планы! Да министры уже, возможно, давно догадались, что на самом деле случилось с королем. Но простолюдины должны были знать одно. Их короля убил принц Джеральд. И эту версию нельзя было разрушать. 15 ведьм? С презрением фыркнул рыцарь. Ну, кажется, королевский город давно превратился в ведьмовскую крепость. Несколько лет назад сама церковь привела облаву в лесах королевского города и поймала там всего лишь 6 ведьм. Видимо, ваши люди могущественнее, чем служители церкви. «Ты!» – завопил было Лэнгли, но моментально был прерван Тимати. «Довольно!» – зарычал он. «Лэнгли – полный идиот, равно как и другие мои подданные», – подумал Тимати. Если бы Лэнгли не был ему нужен в самом начале битвы за трон, то Тимати никогда бы на него внимания не обратил даже. Каким нужно быть дураком, если уж хочешь похвастаться, то называй правдоподобные цифры. Тимати боялся, что те 15 бедных женщин подвергались суровым пыткам. Поэтому другого выхода у него не оставалось. Нужно было привлечь церковь. Он нахмурился и приказал. «Отправишься в церковь и заплатишь священнику, пусть придет и удостоверится, что пойманные тобою женщины действительно ведьмы, до тех пор пытки прекратить. Потом пусть проверяет каждую пойманную вами женщину, ясно? Если я услышу, что кто-то из вас ослушался моего приказа, то всех вас рыбам скормлю». «Да, ваше величество», — поклонился Лэнгли. «Приступлю к исполнению немедленно». После того, как Лэнгли убежал, Тимати повернулся к министру финансов. «Потом нужно будет выплатить всем ошибочно обвиненным по 3 золотых рояла. Что насчет той, которая умерла? Отправьте деньги ее семье. Увеличьте сумму в несколько раз». «Как пожелаете», — ответил министр и согласно кивнул. «Ваше величество, очень добр», — сказал сэр Веймар, отдавая принцу честь. «Следующий вопрос». Тимати на мгновение остановился, но, увидев, что все молчат, продолжил. «Ну, раз вопросов больше нет, то их начну задавать я». Он взглянул на министра дипломатии. «Йошуа, сэр Пуля, уже месяц прошел с того момента, как я отправил приказ об отзыве, но никто еще в королевский город не вернулся. Итак, какие у тебя есть новости по этому поводу?» Сэр Пуля родился в семье Флинов и уже 30 лет занимал место министра. Он был старым, седым и практически уже стоял одной ногой в могиле. Он прокашлялся. «Ваше Величество, ваша сестра Гарсия Уимблдон еще не ответила. Принц Роланд Уимблдон ответил в письме, сказано, что если его люди выживут, то в конце демонических месяцев он решит, вернется или нет». «Что еще?» – раздраженно спросил Тимати. «Он отправил письмо на имя принца Тимати, а не короля Тимати». Тимати не удержался и презрительно фыркнул. «Он такой же тупой, как и прежде, безнадежно тупой. Если уж кто-то собрался возвращаться, то он должен следовать моему приказу и признать меня королем. Я бы выделил ему хорошее местечко для жизни, подобающее его статусу принца. Но если он не вернется, то легкой смерти ему не будет. Это как игра в шахматы. Что бы ты ни делал, прав всегда я. Оставь его пока». Тимати отмахнулся. «Что насчет второй сестры?» «Ваше Величество, она пропала», – стыдливо ответил сэр Пуля. Услышав это, Тимати задумчиво переспросил. «Что? Что значит она пропала?» «Она первой пообещала вернуться, но неделю назад ее высочество словно испарилось из замка, в котором она жила. Вместе с ней пропали ее дворецкие и 2 служанок. Я уже послал людей на поиски, но они пока ничего не обнаружили». «Ну и что бы это значило? Какой бред? Она должна была в меня поверить!» Тимати почувствовал, что его сердце заболело. Он слишком много надежд возлагал на сестру. Он надеялся, что она станет его помощницей. В конце концов, когда они росли, то Тилли всегда действовала очень умно. Иногда даже умнее, чем сам Тимати. Единственное, что стояло на ее пути к Короне, было то, что она родилась девчонкой. С самого начала Тимати был впечатлен, когда понял, что именно устроил его отец. Было очевидно, что король не хотел вмешивать Тилли в борьбу. Именно поэтому он выделил ей весь Серебряный город, который находился недалеко от королевского и не имел никаких возможностей для набора армии. Но кто бы мог подумать, что она сбежит? Она хорошо взвесила все «за» и «против», принимая решение. «Ну, раз она исчезла, то пусть Серебряным городом опять занимается бывший его лорд. Продолжай поиски, я не могу позволить, чтобы человек с королевской кровью в венах гулял где-то среди простолюдинов». Он скрипнул зубами, пытаясь подавить бешенство. «Ладно, итак, подчиниться отказались только одна из сестер, да?» «Да, ваше величество», — ответил сэр Пуля. «Ну, раз уж она такая упрямая, то нам нужно будет принять меры», сказал Тимати, взглянув на премьер-министра Вика. Оба, король и премьер-министр, должны согласиться, чтобы объявить кому-нибудь войну. Но премьер-министр рьяно поддерживал Тимати, поэтому проблем с согласием не возникало никаких. «Я прикажу страже герцога Райана захватить Клируоторский порт и проводить Гарсию в королевский город». Естественно, маркиз Вик не преминул согласиться. «Это нужно сделать как можно быстрее. Пожалуйста, объявите войну, чтобы министр иностранных дел мог издать приказ». Тимати удовлетворенно кивнул. В тот момент, когда он собрался было подозвать секретаря, чтобы тот записал приказ, он услышал торопливые шаги. Затем с громким звуком открылись двери, и в зал вбежал рыцарь с развивающимся синим плащом за спиной. Тимати мгновенно его узнал. Это был сам знаменитый рыцарь Холодного Ветра по имени Наим Мур. Рыцарь прошел прямо в центр зала, опустился на одно колено и произнес: «Ваше Величество, я только что получил новость с юга!» Он громко сглотнул и взволнованно продолжил. «Ваша сестра Гарсия Уимблдон за 5 дней разбила всю армию герцога Райана и оккупировала Орлиный город. Еще одна объявила себя королевой Клироотера, и все лорды на юге на это откликнулись и объявили свои земли независимыми». Глава 73. Западнее пограничного города, недалеко от реки Чешуй. Снег не позволял повозке двигаться дальше. Группа людей потратила уже полдня на попытку довести груз до поля для артиллерии. «Ну и что это?» – поинтересовался Картер, который уже привык, что принц постоянно что-то изобретает. «Просто огромное ружье?» «Ну, почти прав», – согласился Роланд. Он приказал людям снять с пушки ткань, чтобы самому установить угол наклона. Он поставил пушку параллельно земле, нацелив ее на сугроб. Принцип работы пушек и ружей был похожим, так что называть пушку большим ружьем было не так уж и неправильно. Пушка, которую Роланд решил испытать, могла стрелять 5-килограммовыми ядрами. Перед поджогом шнура, конечно, нужно было зарядить в пушку порох и само ядро. Для тележки, на которой перевозилась пушка, Роланд постарался сделать чертежи, максимально похожие на те, которые использовались в его прошлом мире. Он видел их в учебниках истории. Впрочем, Роланд немного доработал тележку. Приказал заменить многие части, которые обычно делались из дерева, металлическими. Он потратил на изготовление тележки для пушки практически столько же времени, сколько и на саму пушку. У 3 опытных плотников на нее ушла целая неделя. Самым сложным были колеса с диаметром в половину человеческого роста. Сначала плотникам пришлось заготовить 4 бруска одинакового размера. Затем эти бруски разогрели до такой степени, что их можно было сгибать, а потом ножом убрали излишек. Вскоре на деревянные колеса были надеты железные пластины. На одно это ушло больше 4 суток. В глазах Роланда редкая пушка, да еще и построенная вручную, стоила его внимания. Сейчас, когда он вытащил ее для первого теста, он уже сделал пару прикидок. Главный рыцарь Картер и командир патрульных «Железный топор» оба стояли рядом с ним, впрочем, как всегда. Еще здесь находилась личная охрана Лоренда и 20 членов патруля, которые служили саперами и наблюдателями. Ведьмы Найтингейл и Молния тоже были здесь. Предубеждение к ведьмам было изведено практически на нет, благодаря Нане. В глазах патруля Нана была второй самой важной персоной в городе, после принца, естественно. «Обычно для начала нам нужно аккуратно почистить ствол пушки». Роланд сказал эту фразу и задумался. Он мог с легкостью представить в уме чертежи пушки, но вот как чистить дуло он не знал. Копаясь в памяти и вспоминая различные фильмы, он попытался сообразить, что нужно делать, но кто знает, насколько эффективным окажется придуманный процесс. Молния воодушевленно схватила швабру и принялась чистить пушку. Ее контракт гласил, что пока ей дают играться с изобретениями Роланда, она ему во всем помогает, при этом даже не требуя никакой оплаты или еще чего-то в этом роде. Роланду нужно было сэкономить деньги, поэтому он с радостью ухватился за предложение. Впрочем, над секретными проектами он все еще имел право работать втайне. В его голове крутилось множество идей, которые еще только предстояло воплотить. Сейчас он иногда рассказывал Молнии о маленьких деталях планов, чтобы ее отвлечь. Размахивая шваброй туда-сюда, Молния умудрилась вычистить из дула мусор, но чистку нужно было проводить дважды. Схватив другую швабру, ведьма работала молча до тех пор, пока не закончила и второй заход. «Все видели?» – поинтересовался Роланд у толпы стражи и патрульных. Это испытание пушки служило еще и тренировкой. Если у Роланда получится ускорить процесс изготовления оружий, то патрульных придется превратить в пехоту, заменив их копья на огнестрел. Но даже в таком случае им придется очень много тренироваться, чтобы с легкостью обращаться с обеими типами огнестрельного оружия. Заметив, что каждый из наблюдателей кивнул, принц разрешил Молнии продолжить. Сначала девочка полезла в сумку и выудила оттуда бумажный сверток с порохом, который арматурой потом затолкала в самый конец ствола. Затем она взяла ядро и также арматурой зарядила его в пушку. После девочка достала Бигфорда в шнур и засунула его сквозь отверстие в пушке так, чтобы он проткнул бумажную обертку порохового заряда. На этом приготовления были закончены. Люди отошли на 15 метров от пушки, на случай, если произойдет что-то непредвиденное. Молния, которая стояла ближе всех к пушке, увидела, как на проводе мелькнуло несколько искр, но он моментально догорел до ствола. Затем раздался громкий взрыв. Воздух из пушки выдуло так быстро, что он поднял вверх лежащие около пушки снежинки. Теоретически, зона поражения 5-килограммового ядра составляла примерно километр. Ядро летело вперед по прямой даже без наклона ствола. Звук, с которым ядро пробило поставленные в сотни метров металлические доспехи, услышали все. Падение на снег, казалось, совсем не замедляет ядро. Оно отскакивало от земли и продолжало лететь дальше. После того, как дым рассосался, Роланд, Картер и Железный топор отправились проверять цель. Добравшись до доспехов, они заметили, что те были сплющены, и прямо в центре зияла круглая дыра. Ядро, впрочем, все продолжало катиться. Оно улетело еще на сотню метров вперед. Оно катилось и катилось, демонстрируя огромный запас энергии. «Какая ужасающая пробивная сила!» — сглотнул Картер. Он уже в красках представил, что случится со стоящими группой врагами, которых выстрелят из нескольких таких пушек. Все поле боя превратится для них в ад. «Три милосердных боженьки!» — начал вдруг молиться железный топор. Ему показалось, что Роланд — посланник самой Матери Земли. Ну а кто же еще, кроме разве что божественного посланника, может привнести в мир такую ужасающую мощь? Он уже немного изучил химический состав пороха. Его было довольно легко сделать из общедоступных компонентов. Надо только знать пропорции. Пламя было гневом Матери Земли, а еще ее самым мощным оружием. По крайней мере, в это верили южане. Каждый раз, когда они видели извержение вулканов, они принимались без устали молиться. В общем, результаты теста оказались именно такими, которых Роланд от 5-килограммового ядра и ожидал. В его мире золотые годы пушек пришлись на гражданскую войну в США и войну с Наполеоном. Роланд после заряжал пушку различным количеством пороха. Просто посмотреть, как это скажется на дальнобойности. Он знал, что слишком большим объемом можно повредить пушку. Но он должен был знать максимальное количество. После 3 выстрелов с разным количеством пороха на пушке все еще не было видно никаких знаков деформации. Очевидно, что пушка была сделана из отличной стали. В конце концов, Роланд решил, что они будут использовать пороха больше на 20% от того количества, с которым стреляли в первый раз. Затем он провел несколько выстрелов, чтобы выбрать наводчиков. «Ваше высочество, это без сомнения мощное оружие, но оно слишком уж тяжелое. Если вдруг мы въедем в какую-нибудь ямку, то вряд ли уже из нее выедем». Картер мгновенно нашел недостаток в данной конструкции. «Ну и вот что, после каждого выстрела нужно чистить дуло мокрой шваброй, а потом перезаряжаться. Это же надо таскать и порох, и ядра, и швабры, и саму пушку. Боюсь, для обслуживания одной пушки вам надо человек 5-6. «Конечно, но оно ведь того стоит. Если мы сможем использовать 2-3 пушки, то герцог...» «Не, я хотел сказать, демонические твари, вроде той гигантской черепахи, больше не смогут проломить наши стены». Роланд закашлялся. Чуть не спалился. А что касается минусов таких пушек, он собирался решить их всех доставкой. Он превратит обычные корабли в паровые с помощью своей паровой машины. Даже если у него в наличии будут лишь древние простые лодочки, он все равно оснастит их сложной механической системой. Поэтому вместо того, чтобы написать «Вывовый город» и затребовать другую лодку для торговли, он просто-напросто купил 2-мачтовый кораблик. С помощью Венди он сможет доставить пушки даже в тыл самого герцога. Если он сможет атаковать противников сразу с 2 сторон, то запросто их всех уничтожит. Глава 74. «Что? Почему это мы не можем себе позволить купить лодку?» — возмущенно поинтересовался Роланд, бегло просматривая отчет по своему запросу о приобретении обычной 2-мачтовой лодки, которой оставили у него на столе. Баров прокашлялся и принялся объяснять. «Видите ли, ваше высочество, это на данный момент невозможно. Сама лодка стоит в районе 80-120 золотых роялов, но это чистая цена за производство. Еще следует учитывать, что и команде платить придется. Таким образом, все расходы на одну лодку составят чуть выше 200 золотых роялов». «Я что, не сказал, что нам не нужны матросы и рулевой? Капитан нам тоже не нужен, нам нужна просто пустая лодка». Роланд в гневе забарабанил по столу, словно пытаясь этим подкрепить свое мнение. Присутствие Венди позволяет сильно сократить команду, необходимую для перегонки корабля. Обычно идущие по реке корабли передвигались лишь в одном направлении, поэтому для управления ими нужно было лишь поднять паруса. Траты на рулевого и команду матросов были совершенно бесполезны. Раз у них есть ведьма, способная контролировать ветер, то они однозначно смогут без лишних усилий двигаться вперед. «Ваше высочество, в Ивовом городе нет предложений, соответствующих вашему запросу», — принялся подробно объяснять Баров. «Кажется, вы вообще ничего не знаете об индустрии кораблестроения. Обычно владелец судна и есть его капитан. Он может быть как торговцем, так и из знати. Если капитан торговец, то тогда он путешествует между городами с целью покупки и дальнейшей перепродажи различных товаров. Если же он из знати, то на свое место капитана он берет наемника, которому нужен корабль. Но наемникам зарплату платят не раз в месяц, а сразу за срок от 1 до 3 лет. Обычно судно и его команда крепко связаны. Вы хотите приобрести у капитана судно, но не нанимать его команду? В таком случае капитан потерпит убытки. Ведь зарплату-то своим людям он уже отдал. Даже для кого-то из знати 80 золотых роялов не такая уж и мелкая сумма. После торговых сделок с Ивовым городом, что мы провели в начале месяца, в городской казне у нас сейчас 315 золотых роялов. Если мы потратим половину из них на лодку, то не сможем выдать зарплату патрульным». Баров выпалил это все на одном дыхании. Но затем остановился и глотнул холодного эля. Немного поразмышляв над услышанным, Роланд протянул: «Ты сказал «обычно»?» «Да», — кивнул Баров. «Есть 2 случая, когда корабли продаются без нанятых команд. Первый случай — это когда торговцу срочно требуются деньги. Поэтому он распродает имущество. Сначала он распускает матросов, а потом старается продать корабль как можно быстрее. Второй случай — когда торговец хочет купить себе новый корабль, поэтому избавляется от старого. Оба случая, конечно, очень удачные сделки, но они встречаются очень редко». «Подожди-ка», — нахмурился Роланд. «Ты сказал купить себе новый корабль. А откуда в таком случае корабли берутся-то?» «Из Клируоторского порта или района морского бриза, ну или из Форсайта. Корабли строятся только в городах с морскими портами и большими доками». Роланд замолчал, обдумывая. Так вот, что Баров имел в виду, когда говорил, что в Ивовом городе он таких предложений не найдет. Впрочем, принц пока не может позволить себе путешествие во все те города, они слишком далеко, да и без команды он вряд ли сможет пригнать корабль сюда, в пограничный город. «Ну, раз такое дело, то тогда мне нужно еще раз все обдумать». Советник, заметив, что Роланд погрузился в размышления, молча вышел из комнаты. В планах Роланда на будущее корабли играли очень важную роль. Если у него не будет способа быстро доставить артиллерию к крепости, то логично предположить, в битве ее использовать не получится. Личная армия герцога в основном состояла из армии самой крепости, а еще из торговцев, фермеров и прочих. Скорость передвижения у нее была довольно медленной. Но артиллерия двигалась еще медленнее. Картер тогда верно сказал: если колесо пушки попадет в какую-нибудь выбоину, то дальше пушку не сдвинешь. В этом веке же не существует асфальтированных дорог. В конце-то концов, да даже простых вымощенных камнем дорог не было. В эти времена люди в основном ходили пешком, протаптывая тропы. Если погода была солнечная, то дороги были тверды, но как только шел дождь, все превращалось в грязь. В конце концов, Роланду, как и всегда до этого, оставалось лишь рассчитывать только на себя. Он развернул на столе лист бумаги и принялся записывать необходимые параметры. Первое. Корабль должен осуществлять перевозку 1-2 пушек и еще 30 людей. Причем им нужно будет управлять не механически, а с помощью парусов. Второе. Корабль будет ходить только по рекам. поэтому корпус у него должен быть низким, но прочным. Третье. Им должно быть легко управлять. Патруль должен справляться с этим после нескольких уроков. Немного помедитировав над требованиями, Роланд решил, что лучше всего ему подходит лихтер – баржа с плоским дном. В общем, перед Роландом стояла задача найти одну из таких барж, которые он несколько раз уже видел проходящими по реке. В его прошлой жизни такие баржи возили песок или гравий. Их низкий центр тяжести был практически на уровне водной глади. Правда, для перемещения баржи еще понадобится буксир. Определившись с типом лодки, Роланд принялся подбирать подходящий для строительства материал. Взяв другой листок, он записал три варианта – дерево, железо и бетон. Деревянные корабли принадлежали к раннему веку судостроения. Из дерева делали все, от простых лодочек до огромных мачтовых линкоров. Их можно было использовать везде – и на реках, и в океанах. Но, к сожалению, Роланд абсолютно не знал, как из дерева строить баржи. Да и строителей у него не было. Если он попытается выстроить корабль, основываясь лишь на своих умениях, то у него выйдет максимум огромная лодка, которая в любой момент может развалиться. Железные корабли строили примерно по такой же технологии, как и дома. Брали две огромные балки, приделывали их крест-накрест друг к другу, таким образом формируя киль. Затем сформированный киль покрывали листами железа. В принципе, Анна могла бы такое организовать, причем полностью загерметизировать швы. Но, увы, на это уйдет слишком много железа, а его и так уже мало осталось. Такой способ не подходил, так как лучше железо потратить на постройку еще нескольких паровых машин и пушек. Остался третий вариант – постройка кораблей из бетона. Городские стены были уже полностью готовы, поэтому в городе был переизбыток сырьевых материалов для бетона. Если Анна найдет время помочь затвердить бетон, то его хватит на 1-2 баржи. Да и сам процесс изготовления такой баржи был намного проще, чем процесс изготовления железной. Роланду всего лишь требуется сделать деревянную форму, укрепленную железными сцепками, и залить ее бетоном. Таким нехитрым образом они даже здесь могут построить парочку бетонных лодок для той же самой рыбалки. Еще один плюс такого подхода – бетон не ржавеет. Более того, за ним то и особо ухаживать не нужно, да и затраты на постройку будут намного ниже. Бетонные корабли очень крепкие и долговечные, несмотря на то, что Роланд не умел строить корабли, способные пересечь океан, постройка обыкновенной грузовой баржи особых сложностей у него не вызывала. Он вздохнул, одной проблемой меньше. Держа в уме нужные детали, он быстро схватил перо и принялся делать наброски для будущей баржи. Небольшая зона недалеко от реки Чешуй была огорожена стенами, с целью как можно больше облегчить процесс производства. Роланд приказал огородить место как можно ближе к самой реке. Там построили навес для защиты цемента от ветра и снега и поставили два бассейна с горящими углями, чтобы предотвратить падение температуры и порчу бетона. Плотники уже успели построить деревянные формы для отливки баржи. Нос был в форме полукруга, чтобы уменьшить давление воды, а корма полностью плоской, чтобы увеличить вместимость. В длину баржа была примерно как 3 ее ширины, около 24 метров. Обычно лодки строили в пропорции 8 к 1, поэтому такая баржа была довольно нетипичной. Также на баржу установили две мачты и соединили их с железными балками. На палубе находился запасной руль. Весь корабль был укреплен стягивающимися железными полосами. Несмотря на то, что в самом бетоне не было укрепляющей арматуры, это не было минусом. Анна неплохо поработала над скреплением металлических полос, которые формировали железный каркас всего корабля. Как только каркас, мачты и прочее было установлено, Роланд отдал команду рабочим, чтобы те заливали форму бетоном. Бетон заливали медленно и аккуратно, формируя что-то наподобие бассейна. Но вот стены были примерно 5 метров. Со стороны это было похоже на простую чугунную ванну. И никто из присутствующих, даже Анна, никогда бы не смог предположить, что этот странный материал, из которого они строили стены, можно еще и использовать в строительстве кораблей. Глава 75. Кара хорошо слышала сбивающееся дыхание других ведьм. «Нужно время от времени меняться», — громко сказала она. «Ливз, ты следующая меня понесешь». Зимнее путешествие через непроходимый горный массив очень выматывало. Каждый день 42 ведьмы должны были находить подходящее место для лагеря, в котором они могли отдохнуть и перезарядить амулет, защищавший их от ужасного ночного холода. «Да, уважаемая наставница», — ответила ведьма, несущая Кару, и пригнулась. Когда к Каре подошла Ливз, та призвала свою змею и заставила ее обвить одну из рук Ливз. Затем с помощью той же самой змеи Кара подтянулась чуть вверх, пытаясь встать. Она заметила, что Ливз легонько дрожит из-за того, что ее тело касается змея. «Чертова Найтингейл!» – горько подумала Кара. «Если бы она не отказалась от моих предложений о милосердии, я бы даже не имела ничего против ее принятия обратно. Раз уж мы практически достигли нашей цели, то сильно рисковать я не буду. И что же та идиотка сделала вместо того, чтобы принять благосклонное помилование? Она без какого-либо намека на колебания воспользовалась первым же шансом убежать, попытавшись зарезать Кару. Вот что случается, когда я слишком добрею», — внутренне кипела Кара. Удар Найтингейл пришелся ей прямо в позвоночник. Несмотря на то, что Ливз быстро вылечила ее рану с помощью трав, нижняя часть тела Кары осталась парализованной. Она ее абсолютно не чувствовала. «Подождите, вот доберусь я до священной горы. Там я наберусь сил, призову еще больше ведьм и с их помощью разрежу тебя на 1000 мелких кусочков». Все еще кипя от злости, Кара вдруг услышала чей-то голос. «Уважаемая наставница, перед нами стая демонических тварей!» Об этом сообщила Скарлетт. Она была ответственной за разведку. Ее магия была такова, что позволяла видеть сквозь предметы, поэтому Скарлетт легко находила любые ловушки. Она даже могла разглядеть очень быстро двигающиеся предметы. Однажды в стычке с церковью она голыми руками сбила с пути летящую арбалетную стрелу. «Немедленно опустите меня! Ливз! Отправляйся и помоги сестрам!» Ливз кивнула и, опустившись, посадила Кару на камень. Голая рука Кары попала прямо в снег, поэтому та моментально озябла. Она грустно подумала: «Не могла бы снег убрать перед тем, как меня на камень садить?» Но вслух Кара возмущаться не стала. В конце концов, Ливз была незаменимой частью сестринства. Раньше за набор новых членов отвечала Венди. Ей это хорошо удавалось благодаря ее доброму нраву, а Ливз отвечала за моральный и боевой дух сестер. Ливз делала так, чтобы у ведьм не было причин не слушаться Кару. Если бы не она, то сестринство уже давно бы потеряло большую часть ведьм в боях с церковью и облавах. Подумав о Венди, Кара чуть не расплакалась. Она никогда бы не подумала, что та, с кем они вместе создали ведьминскую ассоциацию, чтобы помогать несчастным ведьмам, просто так возьмет и предаст ее ради Найтингейл. Несмотря на то, что Венди провинилась, Кара и не собиралась ее убивать. Та змея, которую Кара отправила в атаку на Венди, содержала в себе яд под названием «Страдание». Он действовал медленно, но причинял невыносимую боль. Кара думала, что дав Венди некоторое время помучиться, она освободит ее с помощью своей змеи с антидотом. Она просто хотела преподать Венди урок. Но, увы, без помощи змеи с антидотом тот яд из организма вывести было невозможно. Найтингейл сделала большую ошибку, когда утащила с собой Венди. Та умерла, не прожив и суток с момента укуса. Значило ли это, что Венди просто-напросто было не суждено дойти до Священной горы вместе с сестрами? Насчет второй сбежавшей молнии Кара даже и не думала. Та только недавно присоединилась к ассоциации и могла только летать. Девчонка пыталась оспорить тот способ, с помощью которого Кара искала Священную гору. Иногда она даже критиковала Святую книгу. В такие моменты Кара каждый раз хотела выкинуть своевольную девчонку из ассоциации, бросить ее на снег и задушить. В этот момент из-за поворота вышли два огромных волкообразных мутанта, но ведьмы уже были готовы отразить нападение. Сестер, не обладавших боевыми навыками, поставили подальше. Первой свою магию призвала Ливс. Она сконцентрировалась на травах, лежащих под снегом прямо у ног демонических тварей. Вдруг из-под снега появились зеленые побеги и, быстро прибавив в росте, обвились вокруг лап тварей. Тут в дело вступила другая ведьма. Она могла контролировать воздух. Она отозвала от тварей весь кислород. И скоро те стали задыхаться от асфиксии. Вскоре раздался хрип, и обе твари в конвульсиях замертво повалились на землю. Это были именно такие ведьмы, которых и искала Кара. Их способности были полезными. Эти два волка вполне могли бы устроить хаос, если бы им на пути встретился простой отряд смертных, пусть даже и вооруженные мечами. Но ведьмы разобрались с тварями за считанные секунды, и это значило только одно. Бог любит ведьм и их магию. Если бы только в мире не существовало божественного камня воздаяния. Тьфу! Кара с отвращением сплюнула. К черту этот камень! Церковь никогда бы не смогла справиться с нами, если бы не он. Уважаемая наставница, давайте двинемся дальше, сказала Ливс, вернувшись к Каре. «Пусть меня кто-нибудь другой несет», — вздохнула та. «Ты слишком выдохлась в бою». И ведьмы, не задержавшись ни на минуту, двинулись дальше по тропе. Около полудня та, которая была ответственной за поиски места для лагеря, наконец обнаружила подходящее место, не заваленное сугробами. Устроившись на привал, ведьмы решили перекусить, чтобы восстановить силы. Ведьма, способная управлять камнями, принялась за работу. Почва и гравий вдруг пришли в движение, расчищая снег и образовывая ровную земляную площадку. Одна за другой сестры принялись за работу. Они развели костер, водрузили на него котелок для приготовления пищи и принялись варить кашу. Они вскипятили воду, растопив снег, и затем насыпали в котелок усиленных Ливс трав. Из котелка по лагерю моментально разнесся очень аппетитный запах. «Так, передайте мне все ваши медальоны!» — крикнула маленькая девочка с ярко-рыжими волосами. Это было довольно символично, ведь ее магическая способность была как раз связана с огнем. Она могла раскалять любой предмет, к которому притрагивалась. Те медальоны, которые защищали ведьм от диких холодов, были изобретены именно ей. На первый взгляд, ее возможности выглядели бесполезными. Но на самом деле они были огромным подспорьем для всей ассоциации. Особенно сейчас, когда ведьмы сквозь зимнюю стужу шли по горам. Ведь там было абсолютно негде укрыться от пронизывающего холода. Холодной зимой было очень легко переохладиться до потери сознания, а потом и до смерти. После того, как все ведьмы подкрепились пшеничной кашей, они вновь нацепили свои медальоны и вновь пустились в путешествие. Согласно предположению Кары, так называемые «адские врата» и были на самом деле входом на Священную гору. Церковь намеренно переименовала их в «адские врата», чтобы помешать ведьмам найти свою священную гору. Согласно святой книге, ведьмы должны пройти сквозь трое каменных ворот, последние из которых находились на территории варваров. Обычно врата были скрыты глубоко в земле, и только лишь во время кровавой луны они оказывались на поверхности. Они уже около 2 недель продирались сквозь горный массив, но вскоре уже должны были дойти до его границ и ступить на неизведанные земли. В последние дни им все чаще и чаще стали встречаться демонические твари. «Быстро, быстро, ну-ка взгляните, что это?» До слуха Кары донесся вопль ужаса. Кара с любопытством взглянула в ту сторону и тут же замерла от ужаса. В небе летал целый город. Небо все еще было серым, с низких туч не переставая падал снег. Но там в тучах парил город, практически наполовину видимый. Здания в нем были построены по принципу, которого Кара за свою жизнь ни разу еще не видела. Они были словно копья, длинные и острые. Если те черные точки были окнами стандартного размера, то каждый дом-копье был примерно 200 метров в высоту. Человек просто не сможет выстроить такое. Даже самое высокое здание, которым так гордилась церковь, кафедральный собор Гермеса, его еще называли башней до неба, в высоту был только лишь 50 метров. Раз этот город был построен не людьми, то на ум приходило очевидное решение. Этот город выстроили сами боги. Кара, с трудом удержавшись от радостного вопля, но все же очень громко заявила: «Я нашла священную гору!» Глава 76. «Сестра, это священная гора, мы нашли ее!» Кара не сдержалась и, наконец, радостно завопила, демонстрируя всему миру свою радость. Много ведьм молча стояли на месте с глупым выражением лица, рассматривая открывшееся их взору, но другие быстро пришли в себя и тоже радостно закричали. Одна лишь Скарлетт, нахмурившись, рассматривала город и бормотала: «Это и в самом деле священная гора?» Услышав это, Ливз наклонилась к Скарлетт и тихо поинтересовалась: «А с чего вдруг такие вопросы? Что-то не так?» Сама Ливз тоже в глубине души сомневалась в происходящем. В конце концов, этот город в небе был совсем не похож на описание священной горы в Святой Книге. Там было сказано, что город должен быть сделан из золота, выглядеть очень пышным и загадочным. Этот летающий город, конечно, выглядел внушительно из-за своих высоких домов. Но цветом он был серо-черный, и даже при свете дня выглядел довольно уныло. Над городом парил красный туман, очень сильно напоминающий кровь. «Там что-то протиснулось в одну из тех дыр», — вновь заговорила Скарлетт сухим голосом. «Я не рассмотрела, но оно точно не похоже на божественное создание». Ливз вдруг почувствовала, что волосы на ее теле встают дыбом. В ведьминской ассоциации самое лучшее зрение было у Скарлетт. И если даже она не смогла ничего увидеть, одна только мысль об этом заставляла Ливз нервничать. К несчастью, молния увязалась за Найтингейл, поэтому ведьмам некого отправить подлететь к городу поближе и посмотреть. «Сестры, священная гора ждет, пока мы на нее ступим!» Кара подняла руки вверх и воодушевленно продолжила: «Еще немного усилий, и вскоре мы найдем нашу вечность!» Затем она приказала Стоун себя нести. Лично Ливз очень не хотела подходить к городу ближе, но, пересилив себя, она все-таки сделала первый шаг. Она вспомнила, что 2 недели назад все уже успели полюбоваться на то, что случается с осмелившимися нарушить приказ Кары. Ливз боялась, что теперь ничто не остановит Кару на пути к вечности. Скорость их передвижения намного увеличилась. После того, как они покинули подножье гор, количество снега пошло на убыль, а температура медленно поднималась. «Вот и легендарные запретные земли, на которые ранее не ступала нога человека», — Подумала было Ливс, но вдруг заметила чей-то отпечаток. Если это был отпечаток ноги молнии, то она уже видела город и, наверное, была несказанно счастлива. Оглянувшись и бросив взгляд на горы, Ливс с трудом осознала, что у них все-таки получилось их пересечь. Ей вдруг подумалось, а уж не из-за гор ли демонические твари не могли до сюда добраться? Им приходится лезть на север только потому, что они не могут пересечь горы? Ладно, неважно. Если мы все-таки нашли священную гору и больше не будем вынуждены таскаться туда-сюда, я буду очень довольна, подумала Ливс и мягко вздохнула. По правде говоря, она была очень заинтересована речью Найтингейл тогда в лагере, когда Найтингейл громко спросила, не хочет ли кто присоединиться к ней в пограничном городе. Ливс хотела было выйти вперед и выкрикнуть свое имя, но, в конце концов, она так и не решилась это сделать. Ей было страшно оставлять позади свое прошлое. Ливс замотала головой, пытаясь перестать думать о прошлом и передвигаться наравне с остальными. Ей не хотелось отставать на этой заброшенной земле. Вскоре они заметили кое-что странное. Как бы быстро они ни шли, город, казалось, оставался на том же самом расстоянии. После часа быстрой ходьбы Ливс заметила, что священная гора так и висела в облаках. Она не приблизилась, не отдалилась. Они словно топтались на месте. «Уважаемая наставница, пожалуйста, объявите привал, пусть сестры отдохнут», — попросила Стоун. За это время сменились уже несколько несущих кару людей. Но больше всех ее тащила именно Стоун. «Нет, мы не можем сдаться», — отмахнулась от просьбы Кара. «Это испытание, посланное нам Богом. Сестры, если мы не продемонстрируем ему нашу железную волю, то никогда не сможем ступить на священную гору. Останавливаться нельзя. Нужно идти до тех пор, пока мы не дойдем до дверей, которые пропустят нас прямо на нашу гору». Увидев, что просьба провалилась, Стоун молча пошла вперед. Кара не разрешила им останавливаться даже тогда, когда они дважды наткнулись на стаи демонических тварей. Во второй раз они даже наткнулись на пару гибридов, на которых не сработали приемы Ливс, и она не смогла сдержать атаку. Сестра, которая была недостаточно проворна, стала уплаченной ими ценой за безрассудство. Монстр перекусил ей шею, залив землю ее кровью. Когда они, наконец, смогли перебить всех монстров, то с ужасом обнаружили, что становится темнее. Очевидно, скоро должна была наступить ночь. Город перед ними был все еще виден, но его очертания все смазывались и смазывались, словно он неумолимо отдалялся. Основываясь на своем предыдущем опыте, ведьмы должны были сейчас найти себе место для ночлега и разбить там лагерь. Но обстановка в заброшенных землях была совсем не такой, как в горах. Ведьмы оглянулись кругом, но не могли найти подходящего места для лагеря. Все подходившие им плоские площадки были забиты стаями монстров. «Уважаемая наставница, мы должны отступить назад, к горам. Пусть Скарлетт поведет нас. Она хорошо видит ночью. С ее помощью мы можем дойти до горы еще до полуночи», — взмолилась одна из ведьм. «Нет!» — завопила Кара. «Мы и так уже полдня маршируем вперед, практически не останавливаясь, и уже потратили половину своей выносливости. Обратно мы не сможем передвигаться с такой же скоростью. Поэтому нам остается только идти вперед. Остановимся на отдых тогда, когда, наконец, дойдем до священной горы». «А что нам делать с Шерри?» — спросила одна из ведьм, пальцем указав на бездыханное тело, валяющееся на дороге. «Нет времени хоронить», — помотала головой Кара. «Оставьте ее здесь, земля о ней сама позаботится». Ливс грустно закрыла глаза. Еще одна из ее сестер погибла. Если бы только Ливс была немного сильнее, то Шерри бы не пришлось умирать здесь, в пустыне, и даже не обрести достойной могилки с надгробным камнем. Пока сестры молча стояли, соображая, идти ли им вперед или назад, Стоун вдруг завопила. «Посмотрите на небо! Город исчез!» Услышав это, Ливс моментально распахнула глаза и уставилась в небо, ожидая увидеть там летающий город. Но его там не было, он исчез, словно и не существовал вовсе. От разочарования никто не мог ни сдвинуться с места, ни заговорить. Город исчез после того, как село солнце. Ливс вдруг накрыла волна ужаса. Вдруг ее мозг пронзила одна единственная мысль. Она вспомнила те сказки о путешественниках, которые видели в морях невероятные вещи. Ее затрясло, и она смогла лишь прошептать. «Нас обманули!» Затем, собравшись, завопила. «Нас обманули! Это была не священная гора, а просто обыкновенный мираж!» «Мираж?» Кара резко обернулась и, прищурившись, злобно спросила. «Что это такое?» «Это то, о чем часто рассказывала молния. Феномен, который морские путешественники очень часто встречают во время плаваний. Но иногда его можно увидеть и на суше. То, что мы видели, была лишь иллюзия. Настоящий город может быть очень далеко от нас. Еще и не в той стороне». «Это значит, что он, по крайней мере, существует, а не просто взял и испарился?» С надеждой спросила Кара. «Этого я не знаю», — Ливс немного задержалась с ответом. В этот момент вдруг завопила Скарлетт. «Будьте осторожны, что-то приближается!» На ее лице вдруг отразился ужас, когда она вглядывалась вдаль по левую сторону от группы. «Это демонические твари?» — поинтересовалась искательница ветра, вставая в боевую стойку. «Сколько их?» «Нет», — ответила Скарлетт и в ужасе отступила на два шага. «Я не знаю, что это». Как только она договорила, издалека вдруг метнулась тень и со скоростью молнии ударила Скарлетт прямо в грудь. Да, Скарлетт очень хорошо могла видеть в темноте, но скорости уклониться от летящей тени ей не хватило. И в мгновение ока эта тень пронзила Скарлетт в грудь и пробила ее насквозь, полетев дальше и зацепив еще несколько стоящих позади Скарлетт ведьм. Когда она наконец остановилась, ведьмы наконец смогли ее разглядеть. Это было копье. Глава 77. От ужаса увиденного у Ливс в жилах застыла кровь. Вдруг слева от них из тени медленно появились две фигуры. Они были огромными и выглядели словно не так, как обычные демонические твари. Ливс даже подумала, что на первый взгляд их силуэты похожи на каких-то гуманоидов, оседлавших по гибридному волку. Их тела были вдвое больше человеческих, и вместо брони они были одеты в одежду из какого-то странного материала. Нет, одежда это назвать было нельзя. Было похоже на то, что эти создания просто обмотались шкурами животных, сделав себя еще больше. Впрочем, больше всего внимания в этих фигурах привлекало то, что явно служило им шлемами, черепа демонических тварей. Благодаря им фигуры выглядели устрашающе и беспощадно. Глаза у них были выколоты, вместо них были вставлены красно-коричневые кристаллы. На черепах-шлемах кое-где даже оставалась кожа. У одного из пришедших все еще оставалось копье. Оно было пристегнуто к седлу. А на втором была надета странная рукавица. Откуда где стояла Ливс, казалось, что у твари всего три кольца. Вдруг в сознании Ливс вспыхнуло одно единственное слово. «Дьявол!» «В атаку все!» Завопила Кара, и этот пронзительный крик привел всех остальных ведьм, секунду назад глупо пялившихся на тварей, в чувство. Стоун моментально пригнулась и положила ладони на землю, превращая землю под снегом в трясину. Это было хорошей идеей. Обычно демонические твари могли быстро подпрыгнуть и просто перелететь через болото. Но эти двое скакунов так не могли. Их крылья были отрезаны, чтобы наездникам было удобнее сидеть. А за оставшиеся от крыльев кости дьяволы держались. Да, волки не могли летать, поэтому им пришлось бы обходить трясину, выиграв ведьмам немного времени на подготовку. Но дьяволы, видимо, решили играть по своим собственным правилам. Они направили волков прямо в трясину, сами потом оттолкнулись от их спин и приземлились за Стоун. Именно там, где стояли ведьмы без боевых умений. «Рассредоточиться!» – завопила Ливс в тот самый момент, когда трехлапый монстр принялся убивать. У него была просто поразительная ловкость относительно длины тела. так что стоящая неподалеку от места приземления ведьма не успела ничего сделать, и ее голова была сокрушена одним могучим ударом. Еще двум сестрам он свернул шею, и тут остальные наконец пришли в себя и попытались убежать. На месте осталась только стоять лишь одна Шино, несмотря на то, что у нее не было боевых умений, спасаться бегством она не собиралась. Вместо этого она схватила висящий у нее за спиной арбалет, прицелилась и выстрелила прямо в монстра. Но, к несчастью, дьявол оказался быстрее и, уклонившись от стрелы, нанес Шино удар прямо в грудь. Удар был таким сильным, что девочка, словно изломанная кукла, отлетела назад. В полете ее тело несколько раз перевернулось и, наконец, с чудовищным звуком упало на землю. Из ее рта полилась кровь, и несколько раз кашлянув, Шино навсегда замерла. Дьявол с копьем повернулся и направился прямо к парализованной от страха Стоун. Он поднял копье и собрался было нанести удар, но вдруг перед самым копьем вспыхнуло пламя. Это была магия Red Pepper. Она целилась огнем, нападающим между ног, и, сумев отвлечь дьявола, схватила Стоун за руку, потащив ее в сторону. Дьявол попытался было побежать за ними, но был остановлен стеной из черной травы. Ливс направила всю свою магию на то, чтобы прорастить зарытые в землю семена, превращая их в лианы, которые медленно ползли по направлению к одному из дьяволов. Кара в это время завопила «Боль!» и отправила в сторону дьявола двух змей, вцепившихся ему в руки. Когда он, наконец, ухитрился их стряхнуть, то почувствовал странное давление в ногах. Дьявол взглянул вниз и увидел, что его ноги были оплетены лианами. Лианы вдруг опрокинули не успевшего отреагировать монстра на землю. «Бегите, сестры, бегите, бегите!» — срывающимся голосом вопила Ливс. «Быстро все отступаем! Как можно дальше от этих ужасных монстров! Это порождение зла, описанное в древних книгах. Они, должно быть, прошли прямо через адские врата». Оказалось, что боль, причиненная змеиным ядом, не доставляет дьяволам никаких неудобств. Когда упавший дьявол заметил, что его товарищу с копьем грозит опасность, он упорно принялся вырываться из объятий лиан, которые обхватили его туловище и не давали ему подняться. Дьявол с копьем встал в подходящую для метания позу и отвел руку для броска. Его тонкая кожа натянулась и стала еще тоньше, поэтому стали видны кости и артерии этой твари. «Ливс, берегись!» – завопила Стоун, вновь обращаясь к своей магии и направляя ее прямо под ноги дьяволу. Дьявол как раз бросал копье, так что не успел отреагировать, когда одна из его ног провалилась в трясину. Из-за того, что атака была нежданной, дьявол потерял равновесие и метнул копье криво, в результате чего оно воткнулось прямо перед ногами Ливс. Увидев это, Ливс вспотела от ужаса. Рука дьявола, которой он метнул копье, вдруг стала усыхать и вскоре стала походить на высохшее дерево. Осознав, что дьяволы не могут беспрестанно раскидываться копьями, Ливс поняла, что сейчас самый удобный момент для побега. Другие ведьмы тоже это поняли, например, Стоун и Red Pepper. Увидев, что дьяволы на время выведены из строя, они помчались к лежащей на земле Каре, собираясь тащить ее на себе. Ливс, внимательно присмотревшись к лежащему на земле дьяволу, увидела, что он больше не пытался выпутаться из лиан. Вместо этого он вытянул в сторону трех ведьм руки, и те стали медленно вытягиваться вперед. «А это еще что такое? Стоп!» «Не...» Ливс не успела и слова сказать, как вдруг из ладони дьявола ударил яркий синий луч света, и словно молния пронзил воздух, изгибаясь и нанося удары по сестрам. Синие лучи прыгали туда-сюда, с громким звуком ударяя ведьм. С их загоревшихся изломанных тел стал подниматься белый дым. Тварь потратила на атаку слишком много энергии и сейчас просто валялась без сил, тяжело дыша. Магия Ливс тоже медленно иссякла, и держащие эту тварь лианы стали потихоньку отмирать. «Теперь все кончено!» – пронеслось в голове у Ливс. Отчаянные крики Кары, казалось, все удалялись и удалялись, а собственное обессиленное тело Ливс медленно оседало. Наконец она упала на землю. Отдохнув всего лишь несколько секунд, дьявол легко поднялся с земли и отправился в сторону паникующей Кары, Теперь некому было его остановить. Когда он до нее добрался, то схватил Кару за шею и принялся душить ее. Ведьма пыталась дать отпор и вырваться из захвата монстра. Но она ничего не могла поделать с его монструозной силой и хваткой. Кара попыталась даже вновь отправить своих змей, чтобы те покусали дьявола за руки и шею, но тот, казалось, абсолютно не замечал ничего. Он сжимал ладонь все крепче и крепче. В этот момент произошло что-то неожиданное. От яростных укусов змей кожа дьявола наконец-то лопнула, и оттуда стал испаряться какой-то красный туман. Вскоре он уже распространился так, что закрыл дьявола и Кару от чужих глаз. Дьявол вдруг громко завопил. Под воздействием тумана его кожа стала растворяться, открывая его внутренности и кости. Дьявол отпустил Кару и попытался закрыть рану рукой, надеясь сдержать опасный для себя туман. Но было уже поздно. Задрожав, он повалился на землю и вскоре затих навсегда. Наблюдавший за всем этим второй дьявол, который был уже наполовину засосан в трясину, вдруг горестно завопил. Ливс никогда еще не слышала таких звуков. Это было что-то среднее между высоким визгом и низким рыком. Оно проникало прямо в уши и причиняло страшную боль. Но вопль чудовища не заставил Ливс испугаться и сбежать. Вместо этого она наблюдала за всем с улыбкой победителя. Она закусила губу и, собрав остатки сил, попыталась встать. Ей это удалось, и вот она уже схватила валяющийся арбалет Шино, перезарядила его и хорошенько прицелилась в оставшуюся тварь. Дьявол хорошо понимал, что именно Лив собирается сделать, поэтому активно заработал руками, пытаясь освободиться из топи. Но такова ирония трясин. Чем больше шевелишься, тем быстрее тонешь. Дьявол попытался было закрыть самые слабые места, но в итоге ему это не удалось. «Запавших сестер!» – подумала Ливс и без колебаний нажала на спусковой крючок. Арбалетный болт аккуратно пробил дьяволу шею, выпустив из раны красный дым. Дьявол бессильно уронил голову. Ливс убила его. Бросив арбалет на землю, девушка обернулась и увидела, что по меньшей мере 10 ведьм погибло. Ее затопило волной боли, и, упав на колени, Ливс разрыдалась. Глава 78. Венди открыла глаза и уперлась взглядом в незнакомый потолок, сделанный из серого камня. С деревянных балок свисала паутина и незажженная люстра. Поначалу все было видно слегка размыто, но вскоре зрение сфокусировалось, и Венди смогла разглядеть каждую деталь. «Это тебе не черепица или еще какой-нибудь навес?» – подумала она. «Мы сбежали из ведьминской ассоциации полмесяца назад. Кто знает, может, они за это время уже успели найти священную гору?» Она глубоко вздохнула. Несмотря на то, что воздух был не таким свежим и чистым, как в пещерах, теплая и уютная атмосфера с лихвой перекрывала этот его недостаток. Венди была одета в ночнушку из мягкого шелка, а спала она на мягком матрасе, составленном из нескольких слоев ватных одеял. Когда Венди улеглась, то матрас даже прогнулся под ее весом. Одеяло, которым она накрылась, было огромным. Даже если бы Венди потянулась, то кончики пальцев остались бы укрытыми. Ей было немного стыдно от того, что она не желала вылезать из кровати. Она здесь всего лишь полмесяца, но уже чувствует себя абсолютно спокойно. Это было что-то, чего она до этого не чувствовала довольно долгое время. В замке Венди никто не беспокоил, вне зависимости от того, сколько было времени. Например, как сейчас. Она неохотно повернула голову и взглянула в окно. Небо было еще серым, но на него было довольно любопытно смотреть. Уже настало позднее утро, примерно часов 10. За последние годы бродяжничества Венди ни разу не удалось так спокойно поспать. Она в панике просыпалась от любого шороха. Еще до рассвета ей приходилось готовить еду на всю ассоциацию. Ведьмы жили в страхе все время. Боялись, что церковь в один прекрасный день сможет их отыскать. Ну и, конечно же, вторым их главным страхом был укус демона. Никто не мог гарантировать, что они от него не погибнут. Она выполняла мелкую работу даже тогда, когда ассоциация путешествовала сквозь непроходимый горный массив. Венди помогала ведьмам сушить траву, еду и постиранную одежду. Или, например, помогала прибираться в лагере. Впрочем, Венди это особо не напрягало. Она каждый раз радовалась, когда видела улыбающихся сестер. Но теперь, когда Венди жила роскошной жизнью, она отчетливо понимала, что ей это ой как нравится. «Нет, больше лениво валяться в постели нельзя!» Венди похлопала себя по щекам, пытаясь заставить себя выбраться из-под уютного одеяла. В конце концов, когда она жила в церковном монастыре, то часто слышала, что сестры бормотали что-то вроде «Кто рано встает, тому Бог подает». Через некоторое время надо будет сходить в сад и попрактиковаться в управлении ветром. Каждый раз, когда Венди вспоминала о просьбе принца почаще практиковаться, она не могла удержаться от смеха. Требование было очень странным и довольно эксцентричным. Например, когда принц увидел, на что Венди способна, он заявил, что надеется, что та сможет управлять ветром на расстоянии больше 10 метров от себя. Впрочем, когда Венди сказала, что такое невозможно, принц ни капли не рассердился. Вместо этого он предложил какое-то странное действие. Венди должна встать на стул и с помощью своей силы подниматься и опускаться в воздухе. Любопытная Венди решила и вправду попытаться, и с удивлением обнаружила, что такое возможно. Увидев положительный результат своей просьбы, его высочество был как-то странно доволен. И вместе с просьбами продолжать тренировки еще поинтересовался, боится ли Венди высоты. Все было в точности так, как и рассказывала Найтингейл. Принц Роланд Уимблдон оказался довольно скрытным человеком, но он по-настоящему заботился о ведьмах. Раздумывая над этим, Венди тихо вздохнула. «Принц, который не ненавидит ведьм, действительно существует. Уважаемая наставница, мне жаль, но вы ошиблись». Надев одежду, Венди поняла, что ей немного жмет в груди, несмотря на то, что она уже немного привыкла к такой странной одежде. Венди собиралась найти иглу и исправить это досадное недоразумение. Но прежде чем Венди отыскала в комнате иглу, вдруг раздался стук в дверь. «Входите!» – крикнула она. Оказалось, что это пришла Найтингейл. Когда она открывала дверь и вошла, Венди сначала слегка ошалела, но быстро оправившись, с улыбкой поинтересовалась. «Его высочество что, еще спит? Если бы он проснулся, то у тебя бы не нашлось времени на визит ко мне». «С чего бы это тебе в голову взбрело? Я же не целый день за ним таскаюсь», — заявила Найтингейл, слегка смутившись, и продемонстрировала Венди небольшую корзинку. «Я тебе завтрак принесла». В замке завтрак, как правило, разносили служанки. Найтингейл же обычно проводила все свое свободное время за разговорами с принцем. Поэтому Венди редко удавалось повидаться с ней. Ведьма счастливо улыбнулась. Не успела она проснуться, как Найтингейл уже тут как тут с едой. Видимо, она уже несколько раз порывалась зайти, но Венди спала. «Ну, рассказывай, что случилось?» Откусив кусочек выбранного сэндвича, поинтересовалась Венди. «Ну...» Найтингейл уселась на кровать. «Сегодня у Наны... ну, ты знаешь, тот самый день». Венди не могла найти подходящих слов. Это был первый укус для Наны. Он не должен пройти так жестко, как тот, который случился в день ее взросления. Но все же никто не мог дать гарантии того, что с Наной будет все в порядке. Чем моложе ведьма, тем меньше ее устойчивость к боли. Венди поставила корзинку с едой на прикроватную тумбочку, а сама уселась рядом с Найтингейл, положив ей руку на плечо и попытавшись успокоить. «Разве его высочество не говорил, что если уж мы каждый день пользуемся магией, то боль во время укуса не должна быть такой уж большой?» «Но это же только предположение», — запротестовала Найтингейл. «Но звучит-то довольно правдоподобно», — ответила Венди. «Анна же успешно справилась с укусом, причем это был самый сложный укус. Прямо в день ее взросления, и при этом она вообще боли не почувствовала. Ты видела это собственными глазами». Она остановилась, но вскоре продолжила. «А где сама Нана?» «Ну, прямо сейчас она в медицинском центре». Найтингейл вдруг чему-то очень удивилась. «Я слышала, что ее отец, сэр Пайн, понакупил у охотников кучу зайцев и отправил их в медицинский центр, чтобы Нана сегодня весь день практиковалась». «У нее такой замечательный отец!» — с легким оттенком зависти воскликнула Венди. «А я даже не могу вспомнить свое детство. А то очень странно, словно вместо памяти у меня чистые листы. Ни матери, ни отца не помню. Первое мое воспоминание о монастыре». «Кажется, я слегка более удачливая, чем ты», — дружески подтрунила Найтингейл. «На тебе и вправду повезло». Венди придвинулась чуть ближе к Найтингейл и обняла ее. «Ты нервничаешь?» Несколько секунд Найтингейл молчала, но потом просто молча кивнула. Венди абсолютно точно знала, почему Найтингейл так волновалась. Сегодняшний день был важным не только для Наны, но и для будущего всех живущих ведьм, для всей истории. Если Нана сможет пережить этот укус, то догадки принца подтвердятся, и все ведьмы смогут наконец избавиться от предубеждения о том, что они служат дьяволу. Они превратят пограничный город в аналог священной горы. И, может быть, однажды здесь соберется множество ведьм. Они смогут жить нормальной жизнью, как обычные люди. Им не придется больше бродяжничать и прятаться от облав церкви. «Волноваться сейчас бессмысленно. Давай лучше весь день будем бесцельно шататься рядом с Наной. Составим ей компанию». «Бесцельно шататься?» Найтингейл недоверчиво уставилась на Венди. «Ну тогда, вот зачем ты решила сообщить мне об этом так рано?» «Я теперь тоже нервничаю», — заявила Венди. «И практиковаться у меня теперь настроения нет, поэтому давай лучше сходим и проведаем Нану. Вроде в контракте было что-то такое, как их там, оплачиваемые выходные?» После ужина в комнате Наны было не протолкнуться. Там сидели Анна, Молния, Найтингейл, Венди, Роланд и, конечно же, сэр Пайн. Перед тяжелой ночью Нана выглядела очень неуверенно. «Ладно, я не умру». «Конечно же нет», — все синхронно замотали головами. «Это твой первый укус, так что он не должен быть особо болезненным». Венди взяла Нану за руку и успокаивающе заговорила. «Просто возьми в кулак всю свою волю и продержись». «Ай, больно же, ты мне сейчас все пальцы сломаешь». Нана неосознанно вцепилась отцу в руку. «За время практики в медицинском центре ты стала очень сильной, как твой отец. Я горжусь тобой». Девушка кивнула и принялась рассматривать собравшуюся толпу. Затем, наконец, остановила взгляд на Анне. Та ступила вперед и аккуратно поцеловала Нану в лоб. «Ты выживешь, не так ли?» «Ага». Глава 79. Занавески на окне были задернуты, а в камине горел огонь, нагревающий воздух в комнате до комфортной температуры. Между днями взросления Анны и Наны было одно огромное отличие. Нана была в сознании. Чтобы помочь Нане не так сильно бояться предстоящей боли, ее друзья сидели вместе с ней и играли в разные простые игры, чтобы только отвлечь бедную девушку от переживаний и убедиться, что она не заснет. Роланд даже ухитрился продемонстрировать несколько фокусов с монетками, которые оставили наблюдателей в состоянии истинного шока. Особенно шокирована была Нана. Она уставилась на Роланда широко раскрытыми глазами, пристально следя за его рукой. В другой ситуации она непременно стала бы бегать за Роландом с требованием научить и ее. Фокусы нынешней эры были далеки от совершенства. Например, сейчас в ходу были танцующие под звуки флейты змеи, выдыхание огня или разбивание камней у кого-нибудь на груди. По сравнению с торжеством фантазии и ловкостью пальцев фокусников из мира Роланда, нынешний ассортимент фокусов был довольно примитивен. Вскоре настало время рассказов, и Молния принялась делиться со всеми своим опытом путешествия между островами и фьордами. Она рассказывала об огромных водоворотах и красивых рифах, и об охоте на гигантских акул и осьминогов, живущих в глубинах океана. Несмотря на то, что все догадались, что молния немного приукрашивает, ее слушали очень внимательно. Она даже Роланда ухитрилась зацепить своими рассказами. Правда, в его воображении простые корабли превратились в огромные броненосцы, бороздящие океаны и исследующие новый мир. Вообще, в истории этого мира было что-то, чего Роланд до сих пор не понимал. Самые первые записи о прошлом были датированы 450 годами назад. Даже то, чему принц обучился во дворце, не объясняло такой ситуации. Впрочем, разгадка вполне могла быть в том, что прошлый принц не особо внимательно слушал на уроках. В библиотеке пограничного города ничего особо ценного и интересного не было. Так что единственным выходом было выиграть войну против крепости Длинной Песни и поспрашивать уже там. Когда молния наконец дорассказывала о своих приключениях, Роланд уже не мог не зевать. Впрочем, поглядев на Найтингейл, которая лишь помотала головой, он понял, что до сих пор не было никаких магических возмущений. «У меня здесь даже часов нормальных нет. Ну куда это годится? Сколько еще ждать?» – недовольно подумал Роланд. И отправился налить себе чашку горячей воды. Затем снова уселся и принялся молча ждать. Но вскоре уже все сообразили, что происходит что-то странное. Прошло уже довольно много времени, даже Нана беспрестанно зевала. Ей с огромным трудом удавалось не уснуть. Даже Найтингейл разволновалась, она даже прикоснулась ладонью к лбу Наны, аккуратно прислушиваясь к колебаниям магии в ее теле, тщательно разыскивая хоть какое-то изменение. Роланд собрался было сделать глоток воды, но обнаружил, что всю уже выпил. Он отправился за новой порцией, но, проходя мимо окна, не смог удержаться и не глянуть в щель между шторами. На улице все еще шел снег. Роланд беспокойно слегка отогнул штору, и в комнату проник лучик света. Он с удовольствием отметил, что черное небо на горизонте постепенно стало светлеть. «Посмотрите все!» – завопил Роланд и одним движением распахнул занавески. Все, перепуганные криком Роланда, рванули к окну посмотреть, что же случилось. Как только до них дошло, что на улице светлеет, они вдруг осознали, что наступил новый день, и никто этого не заметил. Таким образом, не только Анне, но и Нане удалось пережить укус демона абсолютно безболезненно. Как только Роланд добрался, наконец, до своей комнаты, то обнаружил, что его там уже ожидают двое – Найтингейл и Венди. На их лицах он не увидел ни капли усталости, одно лишь странное волнение. «Вы точно установили, что день Наны был сегодня? Ну, то есть ночью?» – сразу же поинтересовался Роланд. «Да, но изменения, происходящие с ней, в тот момент были очень незначительными. Раньше я никогда бы не подумала, что это и был самый пиковый момент укуса», – уверенно заявила Найтингейл. «Ваше высочество, вы были правы. Ведьмам просто нужно постоянно использовать свою магию. Она будет развиваться, а наши тела испытывать все меньше и меньше боли. Если каждый день тренироваться какое-то определенное время, то ведьмы смогут проживать свой день взросления безопасно. На территории всего королевства Грей Касл, только на вашей земле, в пограничном городе нам можно без страха использовать свои силы. Этот город и есть наша священная гора», – заговорила Венди. «Умоляю, сделайте так, чтобы как можно больше ведьм прознало об этом, чтобы большинство наших сестер поторопились сюда. Я думаю, что многие из них согласятся вам помочь». «Ну, я с самого начала на это и надеялся», – кивнул Роланд. «Уже к концу демонических месяцев ведьмы и простые люди смогут притереться и освоиться. Как месяцы закончатся, я найму людей для распространения сообщений, но только в качестве слухов. Вы сами понимаете, что я не могу так просто дать объявление о найме ведьм. В стране же от этого переполох начнется. Орланд на мгновение задумался. Нам нужно либо устранить церковь, либо посадить меня на трон. Короче, лучшее, что я могу сделать, это помочь вам завоевать трон, сказала Венди и, ни секунды не колеблясь, присела на одно колено, зачитывая клятву верности. Роланд ясно видел, что Венди действует по случаю необдуманно. Все ее движения словно кричали об этом. Впрочем, он не особо волновался по этому поводу. Он спокойно принял клятву, как и до этого у Найтингейл. Закончив представление, Венди повернулась и поинтересовалась у Найтингейл. «Ну как тебе выступление?» Та закусила губу и протянула. «На грани провала». Роланд покачал головой и устало сказал. «А сейчас отправляйтесь-ка вы двое по кроватям. Вы и так всю ночь глаз не смыкали». «Ваше высочество, у меня просьба». Его перебила поднявшаяся была Венди и снова упала на колени. «Выкладывай». Роланду даже удалось не улыбнуться, когда он это произнес. По всей видимости, у Венди было что-то серьезное. Но просьба Венди оказалась очень неожиданной. «Я хочу в последний раз вернуться в пещеру, где находится лагерь ведьминской ассоциации». «Венди!» – завопила Найтингейл, уставившись на ведьму сердитым взглядом. В глазах Венди была написана абсолютная решимость. «Я не знаю, нашли они священную гору или нет. Может, и нашли, ну или нет. Я надеюсь, что вы разрешите мне отправиться в непроходимые горы сразу же после того, как закончатся демонические месяцы. Если Кара не нашла священную гору, то ведьмы, наверное, опять вернулись в лагерь». «Это будет очень опасно», — нахмурился Роланд. «Ваш лидер уже атаковал вас, наплевав на вашу многолетнюю дружбу». «Если бы она и вправду хотела меня убить, то я бы была уже мертва», — сказала Венди. «Меня укусила ее болючая, а не смертельная змея. Я не знаю, как много сестер отважатся пойти со мной, но, по крайней мере, я доставлю сестрам важное сообщение. Я скажу им, что каждый день нужно выпускать из себя магию, и тогда не нужно будет переживать чудовищную боль». На этом моменте Венди заговорила помягче. «Ваше высочество, пока вы продолжаете обращаться с ведьмами с такой добротой, я буду вам верна. Поэтому так просто умирать не собираюсь. Я буду защищаться. Пожалуйста, позвольте мне отправиться назад в лагерь». Роланд замолчал и задумался. Если говорить о безопасности, то просьбу нужно отклонить. Но, с другой стороны, поход Венди в лагерь может принести пользу. Если Роланд разрешит Венди спасти больше ведьм, то та станет преданнее ему служить и рисковать. Но если Роланд откажет, то Венди, возможно, и будет следовать приказам, но возможность в ближайшее время приобрести больше ведьм будет потеряна. Да еще и Венди смертельно обидится. «Ладно, иди», — наконец кивнул он. «Но все равно тебе придется подождать еще 2 месяца, пока зима не кончится. Еще одна ты не пойдешь, возьмешь с собой молнию. Для самозащиты я дам вам по ружью. А еще возьмете божественный камень возмездия. Наденешь его навстречу с Карой, и она тебе не повредит. Молния, если что, будет страховать тебя с расстояния». «Ваше высочество, пожалуйста, можно я тоже с ней пойду?» взмолилась Найтингейл. «Нет, Вероника, безопасность его высочества намного важнее моей. Он надежда для всех ведьм», не согласилась с подругой Венти и рассмеялась. «Забудься о нем». Глава 80. Через неделю после того, как бетонный корабль был залит, наконец настал день спустить его на воду. Все рабочие несказанно ошалели, когда услышали, что принц приказал опустить эту ванну переростка прямо в воду. Сначала они решили, что как-то неверно поняли приказ. Впрочем, приказ они поняли как надо. Сначала рабочие разобрали временный навес. Затем им пришлось вырыть под кораблем яму, ведущую по наклонной прямо к реке. Перемещение должно было быть аккуратным, так как бетон был довольно хрупким, и малейшее падение могло перечеркнуть всю трудную работу. Если бы судно треснуло, то его пришлось бы переделывать. Корабль стоял на бревнах. Скорость спуска регулировали привязанными к нему веревками. Когда все подготовили и проверили держащие веревки, рабочие стали их медленно стравливать, стараясь равномерно опускать корабль по прямой линии. Они синхронно вопили свою кричалку, чтобы не сбиться с ритма, а корабль медленно ехал по бревнам в сторону реки, скрипя и шоркая. К счастью, все прошло идеально. И вскоре Роланд увидел, как корабль медленно спустился на воду. Ватерлиния у корабля оказалась примерно в полуметре от дна, так что над поверхностью еще торчал примерно метр стенки. Рабочие с удивлением глазели на этот удивительный бетонно-железный корабль, который умудрился сразу же не затонуть. Вместо этого он тихо-мирно плавал на поверхности. «Быстро! Крепко привяжите веревки к швартовым!» — громко скомандовал Роланд. Если они не успеют крепко привязать веревки, то течение просто-напросто снесет баржу на юг. Несмотря на то, что Найтингейл не желала показываться в толпе и стояла невидимая, она не смогла удержаться от удивленного вопроса. «Почему эта гробмадина не тонет?» «Ну, это довольно просто на самом-то деле. Плотность корабля гораздо ниже, чем плотность воды. Предметы плавают именно поэтому», — объяснил Роланд и, на секунду задумавшись, добавил. «То, что корабль построен из бетона и железа, не играет здесь никакой роли. В принципе, ты уже видела огромные корабли. А они весят по нескольку тонн, между прочим». Не услышав ответа, Роланд решил, что Найтингейл полностью ушла в обдумывание сказанного. Даже Анна не сразу поняла, что именно задумал Роланд. Он улыбнулся и продолжил отдавать приказы рабочим. Укрепление бетонной основы заняло слишком много времени. Рабочим приходилось останавливаться каждый раз, когда начинался снегопад. Работа возобновлялась только через час после его окончания. Впрочем, работу над палубой не прекращали никогда. Она была слишком энергозатратной. Палуба состояла из множества досок, которые располагались на опорах, прикрепленных ко дну. Это, конечно, была напрасная трата полезного пространства, но, принимая во внимание истинное предназначение корабля, особой проблемы в этом Роланд не видел. После этого рабочие принялись за антикоррозийное покрытие. В этом деле очень хорошо разбирались плотники. Сначала они как следует промаслили палубу, они повторяли эту процедуру несколько раз, дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой. Наконец, промасленное дерево выкрасили в красный цвет. Как только палубу полностью закончили, пришло время конструировать и все остальное. Так называемая верхняя часть состояла из деревянного навеса, расположенного между мачтами, в котором позже и будут храниться пушки и ядра для них. В дождь под навесом также могли прятаться и солдаты. Крыша у навеса была чересчур толстой. Она запросто могла выдержать вес взрослого человека. И это было сделано специально для Венди. Стоя на крыше, она могла направлять свою магию сразу на оба паруса. Штурвал был отлит из цельного железа и выглядел слишком громоздким. Да и сама установка затянулась. Для начала рабочим требовалось вдеть вал направления в заранее сделанное для него отверстие, которое сейчас находилось под водой. Для поворота корабля Анна изготовила треугольную железку, которую установила рядом с поворотной шахтой. Затем эти устройства соединили между собой металлическими стержнями, чтобы соединить руль с поворотником. Естественно, весь поворотный механизм был изготовлен Анной, которая тоже не сразу поняла концепт плавающей ванной. Поэтому сначала она задавала точно такие же вопросы, как и Найтингейл. В общем, Роланд все отвечал и отвечал на одинаковые вопросы. После этого Анна молча отправилась в сторонку. Присела и задумалась. «Ну, слишком много времени у меня уйдет на образование для народа», — подумал Роланд. В конце концов, Венер так и не решил, что лучше — стать стрелком или остаться в охотничьем отряде. 3 дня назад он получил важный приказ, и все вдруг изменилось. Его королевское высочество решил самых лучших бойцов 1-го и 2-го патрульного отряда перевести в отдельный, элитный отряд. Венер обрадовался, когда услышал свое имя. Но когда его спросили, куда он хочет отправиться, в охотничий отряд Железного топора или в новый стрелковый отряд, он потерялся. Он прекрасно знал о том, что теперь у них есть ружья, с помощью которых так легко воевать с демоническими тварями, потому что они были мощнее арбалетов. Венер знал, что сейчас только Железный топор и его ребята имеют право стрелять из ружей, поэтому он хотел было отправиться туда, пока не услышал вопрос: «А как насчет пушек?» Когда Венер узнал, что пушки в 10 раз больше ружей и в 100 раз мощнее, то бедный мужчина впал в ступор. Такую дилемму было очень непросто решить. Вообще, чем мощнее у воина оружие, тем ценнее он для принца. Таким образом, лучшим выбором будет присоединиться к артиллерии, а не к охотничьему отряду. Но с другой стороны, по городу с пушкой всем на зависть гордо не помаршируешь. Венер всегда любил внимание. Раз уж пушка была в 10 раз больше ружья, то ее, наверное, было очень сложно с собой носить, не так ли? Венер мучился выбором до самого последнего дня. Но в конце он плюнул на все и пошел в артиллерию. Последней каплей стала новость о зарплате. Артиллеристы получили на 5 серебряных монет больше, чем охотники. И вот начались суровые тренировки. Для управления пушкой требовались 5 солдат, и в команду Венеру назначили еще Джопа, Кошачий Коготь, Нельсона и Родни. Раз Венер в прошлом был заместителем капитана патрульных, то его и назначили стрелком. Да уж, по сравнению с ружьями, пушки доставляли раз в 10 больше проблем. С самого начала месяца Венер тайно наблюдал за тем, как Железный топор управлялся со своим ружьем, надеясь, что сможет повторить эти действия, лишь запомнив их. Но пушка оказалась совсем другим делом. Ее постоянно приходилось переключать между транспортировочным и боевым режимами. А это было не так уж и просто. Остановить лошадь, поднять штырь, дернуть за крючок, передвинуть поддерживающую тележку, дотолкать ее до места стрельбы, зафиксировать дуло, чтобы не уткнулось в землю. Весь этот процесс требовал синхронной работы 5 воинов. Например, когда один дергал за крючок, 2 других откатывали поддерживающую тележку. Так что пушка оставалась лишь на 2 колесиках вместо 4. Еще 2 держали эту самую пушку, чтобы та не опрокинулась. Когда пушку, наконец, заряжали, можно было спокойно стрелять. Стрельба из пушки была похожа на стрельбу из ружья. Разве что пушку приходилось дольше и упорнее чистить перед каждым выстрелом. Из ружья можно стрелять даже в дождь, а вот пушку поджечь в дождь будет сложновато, подумал Венер. К счастью, он как стрелок большую часть времени ничего не делал и просто отдавал приказы. В первые 3 дня 4 новособранные артиллерийские команды тренировались по очереди лишь с 1 пушкой. Под командованием Железного топора они должны были выучиться всем необходимым процессам – остановке, выгрузке, установке, подготовке и самой стрельбе. А потом сделать это еще раз. Эти действия все повторялись и повторялись. Так что Венер поймал себя на мысли, что скоро начистит пушку так, что та будет чище его собственного лица.